Кажется, я все-таки помянул вслух чьих-то родственников по материнской линии. Толкнув хлюпика назад, присел. Ящик пронесся над головой и впечатался в дверной косяк. Раздался треск ломающегося дерева, и на голову посыпались обломки. Болезненно, но не смертельно. «Чертова тварь!» Я поднялся на ноги, стряхивая с костюма щепки. Хлюпик сидел на полу и тер лоб. Посреди лба, словно прорезающийся рог единорога, вздулась огромная шишка с рассеченной посередине кожей. Сразу стало ясно, куда и чем пришелся удар. Везет ему сегодня на оплеухи. Беглым взглядом оценил коридор. Больше до конца коридора посторонних предметов, по счастью, не было. А там поглядим. Если ублюдок один, то не сунется. Если много, то нам хана. Что это было? Хлюпик поднялся-таки на ноги и теперь, морщась, мял свою шишку пальцами. «Мазохист он, что ли?» «Бюрер», — коротко ответил я. «Тоже аномалия?» «Господи! Интересно, этот дурень хоть что-то про зону знает? Ты бы хоть поинтересовался, куда лезешь?» — пожурил я. «Или про монолит узнал и жадность глазки затуманила?» «Иди ты», — огрызнулся он. Опять характер показать решил. Ни черта не умеет, ничего не знает, но на неприятности нарывается, и характер есть. Наверное, этим он мне и понравился. Хлюпик, но не тряпка. «Мутанты это», — устало объяснил я. «Говорят, разумные. Насколько у них реально мозги варят, я не знаю. Хотя какое-то примитивное общество у них существует, и даже подобие идолопоклонничества. Натащат кучу мусора и молятся». Но самое паршивое, что в них есть, — это какие-то телекинетические способности. Видел, как ящиком кинул? Это не руками, а силой мысли, что ли. Кстати, судя по тому, как швырнул, он где-то рядом. Хлюпик перестал терзать свою несчастную шишку. — А почему бюреры? — А почему Хлюпик? — Сам назвал, — парировал он. — Вот и их так назвали. — Готов? Пошли. За углом бюрера не оказалось, зато в воздухе парила пара бочек. В отличие от ящика, который чуть не размозжил две головы, одну дурную, а другую мою, бочки плавали вверх-вниз с люфтом сантиметров в 20. То ли бюрер был далеко, то ли бочки были тяжелыми, хотя полные он их и не поднял бы ни в жизнь. Словно подтверждая мои мысли, первый бочонок сорвался и с пустым металлическим грохотом шваркнулся об пол. Пустой. И у бюрера явно силенок маловато. Это радует. Интересно, на что он растратился? Или это не та непонятная бабочка, а он дверь держал? «Идем быстро, не останавливаемся», — проинструктировал я. «Смотри аккуратнее. Как он кинуть может, уже знаешь. Идешь за мной, держимся правой стороны». Хлюпик что-то понимающе промычал, а я уже шагал по коридору. Порванная на мосту нога начинала ныть, и мне это совсем не нравилось. Бочка снова поднялась в воздух и заколыхалась рядом со своей подружкой. Продолжалось это недолго, секунды три. Потом снова раздался грохот, и пустой бочонок покатился по полу. Воспользовавшись моментом, я поспешил проскочить мимо. Получилось. Во всяком случае, у меня. Сзади грохнуло. Следом послышался возмущенный вопль и выстрел. Я повернулся. Хлюпик второй раз пальнул по валяющейся на полу бочке и потер ушибленное плечо. По себе знаю, когда в тебя попадают такой штукой, очень хочется ее пристрелить. Только толку в этом никакого. Бочку не убьешь, бюрера стрелять надо. А его сперва хорошо бы найти. Эти сволочи, когда поодиночке, очень неплохо прячутся. Бочки зашевелились и вновь, хоть и с натугой, оторвались от пола. Я шел вперед, стараясь не отвлекаться на парящие в воздухе посторонние предметы. Справа возник проем. Я мельком глянул внутрь. Бюрера не видно, выхода тоже, комната глухая. Идем дальше. Я развил довольно приличную скорость. Хлюпик не отставал, тяжело сопел в затылок. Коридор еще раз изогнулся. Сзади загрохотали падающие бочки. Не то бюрер совсем надорвался, не то решил, что больше нет смысла держать их в воздухе. На этот раз двери были слева, но зато три, а не одна. Первая оказалась закрыта. Я дернул ручку. Заперто. Вторая была сорвана с петель и лежала на полу недалеко от входа. Чуть дальше были набросаны старые, еще советской символикой, газеты. А под потолком справа завис очередной ящик. Ящик подозрительно зашевелился, словно невидимая рука намеревалась размахнуться посильнее, чтобы швырнуть побольнее. Я шарахнулся в сторону от дверного проема. Хлюпик застыл в нерешительности с той стороны и вопрошающе поглядел на меня. «Быстро проходи», — посоветовал я, — «а то опять по башке получишь». На сей раз повторять и отвечать на вопросы не пришлось. Хлюпик рванул с места, как будто ему всобачили клизму из скипидара с патефонными иголками. Рывок оказался настолько молниеносным, что кровососы со своим стелс-режимом могли бы порадоваться за возможности человеческого организма. Я кивнул и двинулся дальше. Третья дверь была нараспашку. В комнате за ней оказалось темно, зато в противоположной стене светился прямоугольником еще один дверной проем. Вперед! Комнату я просвистал едва ли с меньшей поспешностью, чем избитый мной ящиками и бочками хлюпик кусок коридора возле предыдущей двери. По другую сторону проходной комнаты обнаружился еще один коридор. Справа он упирался в стену, слева через десяток метров сворачивал за угол. Под стеной справа зиял провал. Над ним под потолком болтался кусок прямоугольного жестяного короба. Вентиляция, что ли? Приблизившись к провалу, я осторожно заглянул вниз. Такой же жестяной короб, что и наверху, уходил от провала вниз. Но делал он это под углом, оттого понять, что там, внизу, было невозможно. Я встал на самый край и, едва придерживаясь пальцами за стену, извернувшись, запрокинул голову и посмотрел наверх в короб. Точнее, хотел посмотреть, но не успел. Все произошло мгновенно. Сжавшийся рядом и озирающийся по сторонам хлюпик с воплем «Угрюмый!» дернулся ко мне. Я пошатнулся, балансируя на самом краешке провала, и, не удержавшись, полетел вниз. Последнее, что я успел увидеть, мелькнувшая физиономия хлюпика и черный силуэт карлика, стоящего в конце коридора. Я с грохотом прокатился пару метров. Дальше короб принял вертикальное положение, и моя многострадальная тушка просто упала вниз. Слава богу, невысоко. Жестяные стенки ощутимо ударили напоследок в бок и под зад. А затем я рухнул на пол в махонькой комнатенке. Освещение здесь было тусклым, а пространство забитым. В четырех стенах умудрились уместиться пара шкафов, некое подобие стола и здоровенные станины каких-то допотопных машин неизвестного мне предназначения. Конура была абсолютно замкнутой, без окон, без дверей, что называется. И кроме меня здесь никого не было. Последний момент меня сильно порадовал, короткая передышка не помешает. А там придумаю, как отсюда выбираться. Я поднялся на ноги и отошел в сторону. После полета по коробу тело болело так, будто я только что схлестнулся в неравной борьбе с профессиональной командой регбистов. Наверху забрецало что-то, словно дитё великана трясло огромную погремушку. Коротко грюкнуло, и из-под потолка к моим ногам шлепнулся хлюпик с пистолетом в руке. «Зря ты там не остался», — мрачно заметил я. «Пусть бы лучше Бюрер с тобой мучился». Парень поднялся на ноги и посмотрел на меня. Глаза этого паразита блестели так, словно его забрали с необитаемого острова и запустили сперва в баню с девками, а потом в элитный ресторан. — Так это он был? — проигнорировал мой выпад хлюпик. — Был? — я даже оживился. — Ты его пристрелил? — Нет. Хлюпик сокрушенно стряхнул рукой с пистолетом. «Заело что-то, не стреляет, я за тобой». Но он не полез, он вообще не лез, стоял и смотрел только. «Еще бы! Я бы тоже посмотрел, как один дурак другого в вентиляцию сталкивает, а потом с суетливой поспешностью сам следом лезет. Если б у Бюрера, помимо зачатка мозгов, был хоть какой-то намек на чувство юмора, он, наверное, не только стоял бы и смотрел, но еще и от души повеселился». «Дай сюда». Не дожидаясь реакции, я забрал у него пистолет. Но так и думал. Не стреляет чего-то. Патроны кончились, вот и не стреляет. Надо было мне об этом раньше подумать. Я вытащил обойму, протянул по очереди и БП, и пустую обойму хлюпику. Привычным движением вынул, не считая 8 патронов из кармана, подкинул на ладони. «Сам сможешь или показать?» «Я попробую». Он протянул ладонь лодочкой, и я ссыпал в нее патроны. Я наблюдал за Хлюпиком со стороны. Занимался ли он этим когда-то или просто включил логику, а дело хоть и медленно, но шло. Об автоматизме здесь, конечно, речи не было. В другое время, в другом месте, он бы уже мертвым валялся с такой скоростью, но, по крайней мере, патрон той стороной вставлял. Убедившись, что Хлюпик справится без меня, я пошел изучать комнату. Сперва обшарил шкафы. В них оказалось пусто. Причем, судя по следам, их обчистили совсем недавно. Интересно, кто и как. А самое главное, как этот кто-то сюда попал и как отсюда ушел. Труба, через которую мы вывалились в эту конуру, отпадает. До нее так просто с пола не достать. Варианты? Я осмотрелся и полез на станину. Сверху комната казалась чуть более просторной, но все равно крохотной. А вот и выход. За станиной, под потолком, обнаружился еще один, не то вентиляционный, не то еще какой короб. Лазейка в него была небольшой, но да не страшно. Я спрыгнул со станины и вернулся к Хлюпику. «Закончил?» «Да, получилось вроде. Ты мне патронов еще не дашь, а то, если что...» Он комично развел руками. «И ведь прав. Надо было мне раньше об этом подумать, а то БП сунул и забыл. Ладно, не извиняться же мне перед ним теперь. Если б не он, я бы сейчас отдыхал у себя в комнатушке, пил водку и ждал очередного выброса, чтобы спуститься от него подальше в подвал к бармену и догнаться там с его сынком. Сын он бармену или не сын, бог бы с ним. Просто славный парнишка, говорит мало». Я молча выгреб из кармана горсть патронов штук на 15 и сгрузил их Хлюпику. «Кушайте, не обляпайтесь, как сказал бы Мунлайт. Готов?» — Хлюпик кивнул. «Всегда бы так, цены б ему не было». Я закинул на плечо рюкзак, подхватил калаш и снова полез на станину. Хлюпик удивленно пялился на меня снизу вверх. Глазенки непонимающие, ресничками хлоп-хлоп. «Тебе приглашение нужно?» — полюбопытствовал я. «Или руку подать?» Последняя фраза его, видимо, оскорбила. Парень небрежно фыркнул и полез наверх. Ну и хрен с ним, охота обижаться, нехай дуется. На надутых воду возят, а на обиженных вообще с прибором кладут. Я подпрыгнул, пригнулся и упал в темноту. На секунду возникло ощущение, что меня заперли, замуровали в четырех стенах на одном квадратном метре. Но в следующую секунду я увидел лазейку и успокоился. Снаружи снова был коридор. Причем теперь это был не канализационный туннель с покатыми, выгнутыми стенами и не странные узкие переходики с ярким освещением. Это был нормальный, полноценный, полуподвальный коридор. В меру широкий, в меру загаженный, в меру знакомый. Освещение плохонькое, тусклое, но есть. Стены грязные, покрытые плесенью. Посреди коридора у стены от пола в потолок уходит еще один короб. Что-то смутно знакомое мне в нем показалось. Я снова закрутил башкой. Ну да, похоже. Там справа студни булькают. И куча коридоров и комнат. Там еще здоровый темный зал, в котором кровососы живут. Туда мы не пойдем. А налево пара изгибов, лестница наверх и пара колодцев наружу к НИИ «Агропром». Если только я не ошибся. Потому как, когда я блуждал здесь в последний раз, на месте пролома, из которого мы вылезли, была гладкая, плесневелая, как и все прочие, стена. Ну-ка, я вынул ПДА и нажал кнопку. Засветился включенный экран. Внутри наросло радостное возбуждение. Нет, не облегчение, расслабляться пока рано, но какое-то светлое радостное чувство только от того, что я знаю, где нахожусь. Как мало человеку надо для счастья. На самом деле ему надо всего-навсего лишиться тех нехитрых радостей, которыми он живет, совсем лишиться и осознать, как это — жить без них. А когда ты распрощался с тем, что имел и что не ценил, и оно нежданно-негаданно вдруг вернулось к тебе обратно, вот тогда счастье. Счастье — это ценить то, что имеешь, ценить и беречь, и помнить, что все приходящее. Палец лег на кнопку выключения. Наладонник протестующе вспискнул и погас. «Прости, друг электронный, но лучше тебе пока побыть в выключенном состоянии. Без тебя меня не видно». Сзади протиснулся Хлюпик, стал рядом. «Вот Хлюпик тоже кусочек счастья. Наивный, дурной, совершенно не приспособленный к здешним условиям, чем немало раздражает, но хороший, хороший светлый человек. И это счастье, что рядом не говнюк, каких зона делает из каждого первого, а вот этот. Я посмотрел на Хлюпика. «Чего дальше?» — спросил он шепотом, едва перехватив мой взгляд. «Нет, пожалуй, насчет него я погорячился». «Дальше 100 метров коридора, 3 поворота и лестница наверх», — тихо ответил я. «Если повезет, то пройдем без осложнений». Я подтянул лямки, перехватил поудобнее автомат и пошел вперед. «Главное — идти как можно тише и не торопиться». Сколько таких здесь было, которые видели выход, чувствовали эйфорию и навсегда оставались на последние 100 метров. Потому что зона эйфории не прощает. Расслабиться можно у себя дома, в 4 стенах, да и то не до конца. На этой мысли я вдруг осекся. Странно, давно ли начал называть снимаемую у бармена комнату домом? Раньше не называл. Сама мысль о том, чтобы считать домом хоть какое-то место в зоне, была омерзительна. Неужели я настолько к этому привык? Неужели я постепенно стал частью этого гадостного места, язвы на теле голубой планетки? Хотя чему тут удивляться, если я сам давеча, обзывая зону и себя, прилепил к нам обоим одинаковый ярлычок? Хлюпик сосредоточенно топал рядом и делал это практически беззвучно. Хотя на такой скорости умудриться шуметь — это постараться надо. По сторонам мой спутник, правда, не смотрел, зато старательно рассматривал каждый сантиметр, выцеливая место, куда поставить ногу, чтобы чем-нибудь не хрустнуть. Усердие, достойное первоклассника. Ладно, по сторонам я сам погляжу, хорошо хоть не топает. Коридор повернул направо и почти сразу изогнулся влево под 90 градусов. Не доходя полушага до поворота, я притормозил, качнулся вперед и тут же отшатнулся, выкинул левую руку в сторону, перекрывая дорогу, и вовремя. Если б не это, мой нечаянный попутчик сейчас бы выскочил из-за угла и, скорее всего, эффектно умер. Мне повезло. Когда я высунулся, тот, что находился у последнего поворота, повернулся ко мне затылком. Рассмотреть его мне не удалось, но картинка четко застыла в памяти. Это был человек, если только не зомби. Хотя зомбяки здесь редко появляются. Агропром не так глубоко. Он сидел на корточках, прислонившись к стене, а поперек колен у него лежал автомат, и на спусковом крючке автомата лежал палец. Не знаю, видел ли я последнюю деталь, но если ее дорисовало воображение, то сделано это было очень ярко. Хлюпик повернулся ко мне. Я убрал руку и поднес к губам указательный палец, после чего ткнул им в Хлюпика и себе под ноги. «Ничего личного, дружок, но ты тут». Калашников легко щелкнул, когда переводил его на одиночные. Не знаю, услышал меня противник в этот момент или раньше, а может, он меня и вовсе не слышал. Но когда я, присев на корточки, выставил из-за угла ствол автомата и нажал на спуск, мысленно прикинув, куда стрелять, его в той точке уже не было. Коротко треснула очередь. Я поднялся на ноги и выскочил из-за угла, готовясь добить раненого, но раненого не было, никого не было. Шарахнувшись назад, повернулся к Хлюпику. «Беги за мной», — бросил ему, меняя рожок. «Если что, падай, и пока я на линии огня, не вздумай стрелять». Не дожидаясь ответа, присел, вскинул автомат и высунулся из-за угла, готовый нажать на спуск. Противника не было. Я рысью добежал до последнего поворота, высунулся. Никого. Ушел. Плевок приземлился в сантиметре от ноги подоспевшего Хлюпика. «Это плохо». «Если он был один, то плохо. Если с друзьями, то очень плохо. Значит, они вернутся и нас перестреляют или засаду устроят. Дерьмо. Может, там хороший человек был, а ты в него стрелять сразу?» «Хорошие сдохли давно», — буркнул я, — «а новых не завозили. Все, заткнись». Я вышел из-за угла и пошел вперед. Это точно был человек. Зомбяки так не бегают, у них мозги гнилые, и та часть, которая извилинами шевелит, и та, что за рефлексы отвечает. Если один, то может за углом у прохода к лестнице ждать, или наверх побежал и наружу вышел. А если их там много... На этом мысли закончились. До дверного проема оставалось всего 2 шага, за ним уже маячил фрагмент металлической винтовой лестницы, теряющейся в темноте. Я глубоко вздохнул, 1, 2, На счет три я прыгнул в проем. «Вон он, сука!» — крикнул кто-то сверху. Застрекотало сразу несколько автоматов. Я отскочил назад и вовремя. Пули забарабанили по металлическим деталям лестницы, высекая искры и улетая рикошетом. Итого в сухом остатке. Недобитый мной мужик был не один. Засаду он не устраивал, зато успел подняться наверх и поставить на уши своих друзей. Это плохо. С другой стороны, вниз они спуститься не успели. Это хорошо. Значит, ситуация патовая. Подняться они мне не дадут, спуститься я им не дам. Если только их там не полсотни человек, и они не ломанутся на меня все разом, а это сомнительно. Обойти меня они тоже не смогут, так что за тыл можно не беспокоиться. Если только какая-то группа не ушла вперед по коридору и не блуждала изначально у нас в тылу. По лестнице заплясали отсветы фонариков. Сверху послышались звуки шагов. Идти беззвучно по такой ажурной металлической конструкции невозможно, даже если ты балерина в мягких тапочках. А если ты здоровый мужик в армейских ботинках и с полной выкладкой... Я выставил руку с автоматом в дверной проем и дал очередь вверх. В ответ затрещали автоматные очереди. Судя по звуку, их там трое, не считая того, который быстро бегает. И, судя по свету, я заставил их отступить. «Спину прикрывай», — бросил я Хлюпику. «От кого?» — не понял тот. «Вот узнаешь, от кого скажешь, а пока просто следи за коридором и готовься стрелять, если что». Я вскинул автомат, запрокинул голову вверх и шагнул на порог. Пространство вокруг лестницы наполнилось грохотом выстрелов и звоном рикошетов. Я снова переместился в коридор. Паршиво. Прицелиться не выходило. В помещении было темно. Лестница винтом уходила вверх, и понять, где и на какой высоте мои противники, было нереально. Точнее, реально, если бы мне дали на это хотя бы пару секунд. Но этих секунд у меня как раз и не было. Выстрелы умолкли не сразу. Дилетанты. Стреляют наугад, боезапас не берегут. Не то патронов у них там ящик, не то просто фраера. Хлюпика моего они, конечно, завалили бы без проблем, а вот с опытным сталкером эта гопота воевать устанет. Я сделал пару шагов назад, наткнулся на что-то, резко обернулся. Уже оборачиваясь, понял, что увижу. Хлюпик подпрыгнул от неожиданности не меньше, чем я. Посмотрел на меня, ожидая инструкций. Я поднес палец к губам, потом указал ему вперед, туда, где коридор поворачивал налево под 90 градусов. Туда, откуда мы пришли. Пусть не расслабляется. Выдав безмолвные инструкции, я повернулся к проему, сместился левее, косяк уперся в плечо, надежный и непоколебимый, вскинул автомат, дуло хищно уткнулось в черноту, приклад уперся в плечо. Я запрокинул голову и стал ждать. Надо отдать должное противнику. Четверо ушлепков, хоть и были случайными гостями зоны, отрепаться не стали. Даже не перешептывались. Договорились молча. Ничего, это вас не спасет. Время шло. Я ждал. Наконец металлическая конструкция легко завибрировала в такт шагам. Мышцы напряглись. Палец аккуратно соскользнул со скобы и лег на спусковой крючок. Минуты растянулись, если не в вечность, то в пару столетий. К гадалке не ходи. Я глубоко вдохнул, сосчитал до трех и выдохнул. Выскакивать и стрелять раньше времени мы не будем. Мы будем ждать. Наверху замелькали светлые пятна, по стенам забегали тени. Вздынькнуло, свет рывком метнулся вперед, загудел металл, кто-то тихо чертыхнулся. «Куда вы лезете, ребятки? Вы ж даже на ногах не держитесь!» Следующий шаг показался особенно громким. Первый из моих противников вступил на решетку лестничного пролета, который расположился, почтил меня над головой. Еще пара шагов, и я увидел подошвы ботинок. Одну, две, три. Они всей кучей, что ли, прут? Большой палец лег на предохранитель, рычажок с легким щелчком сместился с одиночной стрельбы в крайнее положение. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить раскочегарившееся сердце. Раз, два, три. Я сделал полшага вперед и нажал спуск. Короткая очередь срезала того, который шел первым. Дальше тело заработало на автомате. Шаг назад, три вправо. На лестнице уже стрекотали автоматы. Шаг вперед, очередь, назад, вперед, очередь, снова назад. Собравшись силами, я рванул вперед через проем и комнату к противоположной стене. В этот рывок я вложился по полной. Движение вышло молниеносным. На середине комнаты я начал разворачиваться. Возле стены вдавил спусковой крючок и бросился вверх по ступеням. Их действительно было четверо. Одного я срезал первой очередью наповал. Второй извивался лежа на боку и стонал пролетом выше. А оставшиеся двое, перестав понимать, что происходит, сделали самую большую ошибку. Бросились бежать. Они еще пытались отстреливаться, но делали это настолько бездумно и неумело, что шансов попасть у них практически не было, разве что на удачу. Но удача сегодня была не на их стороне. Я присел на колено, прицелился и срезал первого. Тот кулем повалился на ступени, прокатился чуть вниз и повис, как тряпичная кукла. Второй почти добрался доверху. Прыгая через четыре ступени, я помчался за ним. Давно уже так не бегал. Мелькнули последние ступени, бетонная площадка, дверной проем и коридор. Противник был уже на середине коридора. Я вскинул автомат и, практически не целясь, выстрелил в спину. Очередь ушла в темноту коридора. Убегающая фигурка споткнулась и кувыркнулась на пол. Тело дернулось и застыло. Он упал. Сердце больше не билось. Я сплюнул под ноги и пошел обратно. Надо было забрать Хлюпика. Склонившись над трупом, я обшарил карманы, сунулся в худой, как некормленная слепая собака, рюкзак. Боезапас у дурней был в самом деле не маленьким. Во всяком случае, у того, что попал под раздачу первым. Я сгрузил патроны, благо больше ничего интересного не нашел, и похромал вниз. Нога начинала болеть весьма ощутимо. На нижнем пролете я снова склонился над телами и принялся потрошить карманы. Один был мертв, второй уже не дергался. Едва слышно стонал, но и стонать ему недолго осталось. Судя по всему, у него 3-4 пули в брюхе. «Угрюмый?» — донесся голос от входа. — Неужели? Случилось чудо, и Хлюпик впервые за все время сделал то, что от него требовалось, никуда не полез. Аллилуйя! — Поднимайся, — велел я. Внизу поспешно зашлепали шаги. Он уже не таился, решил, что все кончилось. Все мы на этом и попадаемся, и новички, и профи, новички чаще. Ничего не кончилось. Пока ты в зоне, вообще ничего не кончается. Пока не добрался до убежища, все продолжается. Хлюпик появился на лестнице. Увидев меня, ковыряющего карманы, остановился. На лице возникло странное выражение, как будто я был его непогрешимым во всех отношениях папой, а тут он вдруг застал меня за анонизмом. «Пистолет дай», — потребовал я и протянул руку. Он молча протянул БП. «Хочешь, можешь отвернуться», — предложил я. «Зачем?» — не понял Хлюпик. «Ладно, обойдемся без объяснений». Не особо церемонясь, я поднял руку с пистолетом и выстрелил недобитому искателю приключений в голову. Руку дернуло отдачей, голова бродяги дрогнула, стоны оборвались, как не было. Хлюпик выпучился на меня так, словно к сцене с анонизмом добавилась пара голых девиц с раздвинутыми ногами и мальчик, подставляющий задницу. Я протянул пистолет обратно. «Держи». Он принял оружие чуть ли не с налетом брезгливости. «Ничего, переживет». Я его предупреждал, что здесь дрянное место, в котором шляются паршивые люди и работают законы джунглей. Пусть смотрит. Когда все это закончится, надеюсь, он сам отсюда сбежит, выкинув из головы дурь на тему монолита. Пальцы забегали по последним кармашкам. «Это нехорошо», — тихо сказал Хлюпик. «Нормально», — не глядя бросил я. Он смолчал, но я видел краем глаза, как несогласно он качает головой. И в глазах его была... нет, не брезгливость, как показалось мне вначале, что-то другое, как будто ему за меня было стыдно или даже обидно. Чертыхнувшись про себя, я оставил мародерство незаконченным, поднялся и пошел наверх. Хлюпик шел сзади, лестница гулко гудела от его скромных легких шагов. Моралист хренов. И я тоже хорош. Плюнуть на его укоризненные гляделки не мог, что ли? Темный коридор, прямой как стрела, уходил в черную неизвестность. Луч фонарика выхватывал только кусок пространства. Посреди коридора валялся последний труп. Что там дальше в этой темноте, меня волновало мало. Судя по карте, тупик. Я прошел 50 метров. Справа в стене появился небольшой утопленный закуток. Внутри закутка от стены чуть отступала металлическая лесенка. Сверившись с картой, шагнул в закуток. Запрокинул голову, посмотрел наверх. И хотя там ни черта не было видно, я точно знал, что наверху колодезная крышка, а за ней зона. Опасная, дикая, непредсказуемая, но все лучше, чем катакомбы. Хрустя разбросанным по полу мусором, подошел хлюпик, потрепанный, уставший. — Ну вот и все, — кивнул я на лестницу. — Осталось только наверх подняться. — А что там наверху? — Научно-исследовательский институт. — Чего, работающий? Я фыркнул. — Ага, работающий. Прибежищем для всякого сброда. — А чего за институт? — НИИ Агропром. Я бросил на пол рюкзак, прислонил к стене автомат и плюхнулся рядом, возле лестницы. — А чего мы не идем? — Вот прорвало. Интересно, он сам заткнется или его попросить нужно? Передохнем и пойдем, кто знает, что там наверху. Хлюпик сел напротив, прямо посреди коридора. Ноги его вытянулись вперед и чуть не касались моих. Он смолчал. Хотя на физиономии у него был здоровенными буквами написан вопрос: «А что там, наверху?» «Там, наверху, могут быть военные», — ответил я на незаданный вопрос. «Может быть, какое-то отребье, а может, просто собаки с кабанами носятся. Еще вопросы?» Он потупился, помялся, словно собираясь силами, потом кинул на меня беглый взгляд и поинтересовался полушепотом, словно боялся, что кто-то услышит. «А где здесь...» «Ну, это... дела делают». «Нет, все-таки он неподражаем. Я ждал любого вопроса, но от этого чуть не поперхнулся». «Для вас везде». Он непонимающе заморгал. «Ну, чего ты смотришь?» — не выдержал я. «Тебе в канализации отдельный туалет поставить? Может, еще биде и душевую кабинку? Гадь где хочешь». Хлюпик засопел, поднялся на ноги и потопал обратно по коридору. «Ты куда?» — окликнул я. «Туда!» — буркнул он. «Я где угодно не могу!» Шаги растворились в темноте. Там вдалеке что-то завозилось. Дурдом на колесах. Нет, я за него сейчас не сильно переживал. Живых там не осталось. Аномалий тоже. На охота было так далеко переться, чтоб нужду справить. Не может он. Клоун. Тело ныло от долгой ходьбы. Спина устала от рюкзака, да еще и нога до кучи давала о себе знать все сильнее. Ныло, тянуло, дергало уже не только при ходьбе. И это совсем не радовало, так как означало, что действие обезболивающего потихоньку подходит к концу. Сперва начнет ныть и дергать, и ты просто хромаешь, а потом будет болеть все больше и больше, пока не разболится до такой степени, что ходить невозможно станет. «Пора потихоньку топать». Я поднялся на ноги и с хрустом потянулся. «Ну чего там этот деятель? Сделал свое дело? Эй, Хлюпик, ты там как?» Погруженный во тьму коридор безмолвствовал. Я вынул фонарик и посветил вперед. Увидеть ничего не успел. Голова стала чугунной, уши словно забило ватой. Оглох, не кстати, пронеслось в голове. В ушах запищало протяжно на какой-то высокой, возможно, даже неуловимой ноте. И тут же виски пронзило болью. Голову прострелило, словно насквозь проткнули спицей. Перед глазами стало темно. Сквозь темноту проступил силуэт. Я попытался сконцентрироваться на нем, но очертания его вибрировали. Тело не слушалось, будто было уже не моим. Грохнулся на пол, мелькнув хаотичными световыми изломами фонарик. Я тряхнул головой. Кажется, немного отпустило. Но только немного. Я поднял глаза и уставился в темноту коридора. Где-то там угадывалась корявая, нечеловеческая угловатая тень. Теперь окончательно стало понятно, что происходит. И хотя лично мы не сталкивались прежде, я уже понял, что мне хана. И Хлюпика, скорее всего, уже нет. Вернее, есть, но уже не Хлюпик, а жертва контролера. Никогда не видел контролера вживую, и, кажется, уже не увижу. Вот, значит, как это бывает. Мысли были разрозненными, как осколки китайской вазы, которую грохнули об пол. Надо бы дотянуться до автомата. Я напрягся, снова засвистело, закладывая уши. В глазах стало темно, виски пронзило болью. На этот раз значительно сильнее, как будто вместо одной спицы вставили сразу штуки четыре. Я пошатнулся. Против контролера с его телепатическими возможностями приема нет. То есть его, конечно, можно завалить, но не тогда, когда автомат у стенки в трех метрах от тебя, а ты ни рукой, ни ногой шевельнуть не можешь. В голове заплясали мысли. Идти. Куда? Нет, не наверх, в глубину, а там... Нет, это не мои мысли, мне надо... Куда мне надо? Мне идти-то некуда. Мне надо вниз, там есть путь, которым никто не ходил, он приведет меня... Куда? Не мое. Я напрягся, собрался с силами, постарался выдавить из себя чужое сознание. Я стою в коридоре, рядом лестница наверх. Я угрюмый, я жду... Он уже не таясь подошел ближе. Я даже разглядел уродливую рожу, на которую не то плеснули кислотой, не то сперва стянули кожу, а потом брызнули какой-то химией. Снова стало темно, в темноте возникло зеркало. Я подошел ближе и вместо отражения увидел уродливое рыло контролера. Контролера. Из темноты снова выдвинулись очертания коридора. Видимо, я еще сопротивлялся, но... Контролер вздрогнул, его жутковатая харя расцвела алой розой. Писк оборвался, перед глазами взрывом пронесся веер неописуемых картинок. Словно за секунду передо мной, наложив одну на другую, прокрутили штук пять часовых пленок с разными фильмами. Среди этого хаоса было что-то сродни откровению. Я даже порадовался ему, но ничего не запомнил. Снова проявились стенки коридора. Контролер медленно падал лицом вниз, хотя лица у него теперь не было. Сзади него в трех шагах стоял хлюпик с пистолетом в вытянутой руке. Контролер упал. В голове загудело, к глотке подкатил комок тошноты. Вокруг снова стало темно, и я поплыл в этой темноте в бесконечном медленном падении в неизвестную сторону. «Какой прекрасный бред!» Пришла счастливая мысль, прежде чем я отключился, навсегда отдавая свое сознание мерзкой твари. Часть вторая. Должок. Рабочая совесть — лучший контролер. Этот звонкий лозунг был написан могучими красными буквами на белом, мутном, похожем на плафон лампы, пластике. Огромный пластиковый транспарант болтался под потолком над цехом, свешивался на металлических стержнях. По всей видимости, плафоном он и был, но лампочка внутри него перегорела, вероятно, еще в советские времена. Теперь лозунг не зажигался, светясь в недосягаемости, как светлое будущее советского народа, а болтался мутным пятном, вызывая ехидные усмешки практикантов. Мы вообще тогда много издевались. И над производственной практикой, которая казалась совковым пережитком, и над захламленным цехом, который не чистили, кажется, с тех самых советских времен, и над людьми, которые здесь работали, вместо того, чтобы крутить свой бизнес. Свой бизнес. Как тогда думалось, его нет только у неудачников и туповатых представителей простого народа. Себя мы ни к тем, ни к другим не причисляли, и у нас-то будущее должно было быть не мутное и не светлое, а сверкающее с долларово-зеленым отливом. Самое приятное место в цехе было в закутке под транспарантом про совесть. Здесь же стоял широкий, похожий на болванку президентского стола верстак, и висела еще пара плакатов. Эти были бумажными, но помнили, кажется, еще живого Сталина. Во всяком случае, тот, что был совсем ветхим, с пожелтевшими до коричневы краями, явно пережил на этой стене не только полет Гагарина, но и Великую Отечественную. На плакате из сине-черной тьмы, такого же, как наш цеха, выступал артериально-алый рабочий с молотом, поднятым в могучем замахе. «Назад оглянись, потом размахнись», — гласила надпись. А темнеющая на заднем плане позади рабочего фигура, роняющая из ослабевших пальцев свой молот, объясняла приписку ниже «Ставь предохранительный щиток». На втором плакате, поновее, красовался вождь мирового пролетариата на фоне красного знамени. Рядом трепетала цитата из Маяковского «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Но привлекали нас в этом чудном закутке не старосоветские плакатики. В 7 часов, когда цех превращался в огромное пустое пространство, в этом закутке можно было мирно пить пиво. Чем мы бесстыдно и пользовались. Это была самая приятная и самая понятная часть практики. Если вся остальная часть вызывала вопрос, зачем это нам, то с пивом все было просто и понятно. «Сергеич!» — Юрка высунулся из-за кутка и поглядел на начальника цеха. Сергеичу было лет под 100. Он имел руки рабочего человека со всеми атрибутами, вплоть до вечной черноты под ногтями и отхваченного не весть чем и не весть когда мизинца. А еще он был счастливым обладателем усталой от жизни и довольно потертой алкоголем рожи. Но перед нами он валял Ваньку и делал вид, что никогда не пил, да еще и зашился. — Чего, Юр? — поинтересовался начальник цеха. — Пиво будешь? — подмигнул Юрик Сергеевичу, зная, что практикантам тот позволял с собой общаться в таком легком, хамовато-простецком тоне. Видимо, считал, что таким образом сближается с молодежью. — Я не пью, — покачал головой Сергеич. — Со студентами, — произнес я одними губами за спиной у начальника цеха. — Со студентами, — добавил Сергеич. Юрка поперхнулся смешком, но поспешил придать физиономии серьезное выражение. Сергеич грустно посмотрел на Юрку, на пиво, потом повернулся со вздохом ко мне, сунул ключ, попросил закрыть и последить, чтоб все было в ажуре. После чего, получив в ответ заверение, что мы по-тихому и по-быстрому, удалился. По-быстрому, конечно, не получалось, пива было много, нам было весело. А палатка через дорогу от проходной торговала до 23:00, и там запас жидкого хлеба был неисчерпаем. Дальше все шло по стандарту, достойному советских ГОСТов. Первым, как правило, скисал Малик. Мы продолжали пить, пока Вовка Чепыхряев не смотрел на часы. Поглядев на свои командирские, он обычно начинал материться, подхватывал на плечо Малика, которого нереально было привести в себя, и уезжал. А мы с Юркой допивали оставшиеся. Потом я шел в туалет, а вернувшись, традиционно заставал Юрку за пьяной попыткой стянуть со стены ветхий плакат с красным рабочим, по неосторожности прибившим молотом своего коллегу. Эх, надо было ставить предохранительный щиток. А потом я запирал все, и мы шли домой. Пешком, благо, было недалеко. По дороге мы пили пиво, травили байки и весело ржали. Тогда все время было весело, и смысл жизни находился, и цели были видны, а если и не были, то это никого не тревожило, потому что было куда жить. Впереди было непаханное поле радости и недосягаемый горизонт возможностей. Был лучший друг Юрка, и кто ж знал, что ничего этого скоро не будет. Радость плескала через край, и казалось, что так будет всегда. Состояние эйфории будет длиться вечно. Ну, может, только чуть потускнеет. Потом, через много лет, как пластиковый лозунг «Рабочая совесть — лучший контролер». Контролер. Перед глазами возникла страшная харя, словно облитая кислотой. Я вздрогнул и открыл глаза. В первое мгновение ничего не понял. Не было туннеля, не было сырых темных стен и потолка с запертым люком, в который упиралась ржавая лестница. Не было серого неба, плюющегося вечной моросью. Не было... Нет, зона была. Был знакомый облупившийся потолок. Я закрыл глаза. «Угрюмый!» — позвал голос откуда-то издалека, куда я не хотел возвращаться. Я решил не отвечать. Мне хотелось туда, где мы весело смеялись с Юркой, ужравшись пивом после никому не нужной практики. Туда, где рабочая совесть — лучший контролер. Стоп. Контролер. Меня взял в оборот контролер. Я точно это помню. В подвале, где не было никого, кроме меня и Хлюпика. Выходит, меня по-прежнему глючит. Мерзкая тварь продолжает со мной забавляться, и ничего этого нет. Ни Хлюпика с его надоевшим голоском, ни комнаты, в которую я не мог вернуться. Только воспоминания и галлюцинации. Вот, значит, как это бывает. Решив, что глюки меня не пугают, я снова открыл глаза. Хлюпик стоял рядом, нависнув надо мной, как медсестра из немецкого кино. «Угрюмый, ты как?» Признаться, я предпочел бы немецкую медсестричку с большим бюстом. И пусть бы у меня были сломаны ноги, а она меня при этом нещадно отымела. Все лучше, чем зона и чертов бред. — Ты не молчи только, — продолжал приставать Хлюпик. — Скажи что-нибудь. Я разомкнул губы и прохрипел первое, что пришло на ум. — Пить. Голос прозвучал настолько неестественно, что я сам себя не узнал. — Сейчас, — засуетился Хлюпик. — Одну минуту. Он навернул пару кругов по комнате, суетливых и абсолютно ненужных. Потом, словно что-то вспомнил, дернулся к двери и вышел вон. Я сел на кровати. Голова болела нещадно. Тело ломило, суставы ныли, во рту было сухо, а поперек горла стоял мерзкий комок. Состояние похмельное. Если бы не все то, что подкидывало мне память, и не Хлюпик в моей комнате до кучи, я бы подумал, что у меня похмелье, а все остальное — пьяный бред. Но вот беда. Активный участник этого бреда побежал принести мне попить. Интересно, что происходит и как я здесь оказался? Дверь скрипнула. Хлюпик стоял на пороге с двумя банками пива. Что ж, у бармена помимо этой дряни ничего не осталось, ни воды, ни водки, хотя водка мне, честно сказать, сейчас не в кайф. Подрагивающей рукой я принял банку, дернул жестяное колечко. Пальцы ослабели и отказывались выполнять простейшие движения. Коротко пшикнуло, оповещая мир о нарушении целостности жестяной упаковки. Запрокинув голову, я судорожно присосался к банке. Пиво ринулось в глотку, пощипывающей струей. Внутри запузырилось, напоминая о наличии рвотного рефлекса. Я бросил пустую банку на пол и снова завалился на койку. Подал голос старый матрас. Хлюпик все еще стоял посреди комнаты со второй банкой в руке и таращился на меня, судорожно соображая, что дальше. Я неопределенно махнул ему рукой. Повинуясь жесту, он поставил вторую банку пива в изголовье кровати, а сам сел рядом на плотно набитый рюкзак. — Ты как? — поинтересовался его заботливый голос. — Последний раз я такую заботу слышал от матери на первом курсе. Тогда я нажрался, друзья принесли домой мое бесчувственное тело, и с утра было очень плохо. Мама окружила меня заботой, велела не ходить в институт и полежать. Полежать мне удалось часов 10. Потом я был нещадно разбужен и с призывом заняться трудотерапией отправлен в магазин. А после, вместо отдыха, получил еще некислый список домашних забот. Трудотерапия пошла на пользу. После того случая я старался приходить домой на своих двоих. Где мои 17 лет? Вопрос был риторическим. Я закрыл глаза и отключился. Проснулся я ближе к вечеру. Мне было явно лучше. Ушла ломота и дикая головная боль. Хотелось есть. Сев на койке, я поднял до сих пор стоявшую на полу банку пивка. На этот раз колечко поддалось легче, да и пить было как-то приятнее. Сухость из глотки уходила, а тошнота не торопилась занимать ее место. Хлюпик кимарил, сидя на рюкзаке. Скрюченный в три погибели, голова упала на грудь. Создавалось такое впечатление, что он долго не спал, а сейчас не выдержал и отрубился. Или его просто пристрелили. От последней мысли обдало холодом. Отступившие было бредни о том, что я все еще во власти контролера, стали возвращаться обратно. Я потормошил Хлюпика за плечо. Тот мгновенно вскинулся. Осоловелые в первую секунду глаза стали приобретать осмысленность. Живой и на бред не похож. Я сдержал вздох облегчения и вернулся на койку. Хлюпик зевнул и потер глаза. — Угрюмый, ты как, лучше? — Ты ел? — спросил я, проигнорировав идиотский вопрос. — Давно, — отозвался он. — Тогда доставай тушенку. Он поднялся на ноги и потянул ящик из-под кровати. — Сколько? — Вот ведь зануда. — Сколько съешь? — буркнул я. — И мне одну. Хлюпик выудил две банки тушенки. Коробка снова заняла свое законное место под кроватью. На нож в руках Хлюпика и его попытки открыть банку смотреть было больно. Но я решил не вмешиваться. Наконец, одна из консервных жестянок с опасно зазубренными рваными краями попала мне в руки. Хлюпик начал изгаляться над второй. «Если мясо с ножа ты не ел ни куска», — пробормотал я под нос, глядя на его потуги. Если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступал с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, Беззаботно поддержал он, кромсая неподдающуюся банку. Я напрягся. Что-то в его голосе проскочило такое. Намек на издевку, что ли? «Это ты о ком?» — поинтересовался я. «Это не я. Хлюпик справился-таки с банкой, но поцарапал ладони, теперь активно слюнявил царапину, сочащуюся кровью. Это Высоцкий, Владимир Семенович, честно». Он посмотрел на меня до тошноты честными глазами. Так изящно мог издеваться Мунлайт, но от этого недомерка я таких пассажей не ожидал. Владимир Семенович это, надо же, интеллектуал какой. Хотя Хлюпику, пожалуй, за 30, значит, кто такой Высоцкий, он должен знать по хриплым аудиокассетам конца прошлого века, а не по фальшивому документальному кино начала нового. Я вернулся к тушенке, ел молча. На Хлюпика взгляда не поднял ни разу, пока не доскреб до жестяного донышка. Пустая банка полетела к двум своим подружкам из-под пива. «Я смотрю, тебе лучше!» — буркнул Хлюпик, перехватив мой взгляд. «А я смотрю, ты разговорился!» — парировал я. «Ну, раз у тебя приступ красноречия, расскажи, как мы здесь оказались?» Хлюпик просиял, как начищенный до блеска деревенский самовар. Даже тушенку отставил. «А я уж думал, ты не спросишь», — победным тоном сообщил он. «Ты помнишь, что в туннеле было?» Я оглядел себя с ног до головы. Взгляд споткнулся на перебинтованной ноге. Еще бы я не помнил. Незнакомые катакомбы, ржавый мост, жаркий, доходяга Бюрер, потом еще пачка неудачников и... При воспоминании о контролере в висках снова запульсировало, а в ушах поднялся нестерпимый писк, как от телевизора, вещающего настроечную таблицу, только выше и громче в разы. — Ты чего? — насторожился Хлюпик. Я покачал головой. — Нормально, мол, рассказывай уже. Тот покосился с подозрением, но спорить не решился. Уже прогресс. — Ну, сначала я отошел, — начал Хлюпик. — Отошел подальше. Ну, не на проходе же. А потом иду обратно, слышу шаги, но не твои, а шаркающие такие, как будто старик идет или хромой какой. Я сначала посветить хотел или позвать, а потом... Рассердился я на тебя. Ну и думаю, дай подберусь поближе и гляну. Вдруг какую сволочь вперед тебя подстрелю, вот тебе обидно станет. Господи, какой идиот! К контролеру он подберется и пристрелит вперед меня. Но ведь и подобрался, и подстрелил. Невероятное везение. Воистину, Бог помогает убогим. Иначе как еще объяснить такое? — Ну, я подкрался, — продолжал Хлюпик. — Смотрю, ты стоишь, и лицо у тебя такое, ну, как будто мозги из башки все вынули. Дурак дураком, только слюни не пускаешь. А напротив тебя мужик какой-то. И голова у него вроде как освежеванная. Такими живых мертвецов в плохом кино показывают. Но тут-то не кино. А ты стоишь с разъявленным ртом, смотришь на это чудище стеклянными глазами и молчишь. Вот тут мне совсем страшно стало. Но я с перепугу и выстрелил этому мужику в голову. Сначала выстрелил, потом испугался, что пуля насквозь пройдет и в тебя попадет. И стрелять больше не стал. А дальше я все плохо помню. Сначала мужик этот брякнулся. Потом секунд через 10 ты... Ну, в тебя я не попал, я сразу увидел. А потом... Хлюпик замолчал и потупился. — Чего потом-то? — подстегнул я. — Вырвало меня, — недовольно пробурчал он. — Можешь тоже посмеяться, но мне не смешно было. Как увидел этого мужика, а он лежит мозгами наружу. Хлюпик передернул плечами и судорожно сглотнул. Видимо, воспоминание по-прежнему было настолько ярким, что заставляло желудок дергаться в спазмах. Ничего, это бывает. Меня тоже наизнанку от некоторых вещей выворачивало. Правда, это еще до зоны было. В зоне уже спокойнее кишки реагировали. А вот кошмары по ночам — милое дело. Псевдогиганты, бюреры и кровососы не один год снились. Потом привык. Человек ко всему привыкает, хотя и сейчас нет-нет да вскакиваю среди ночи. Ладно, забудь, я поспешил перевести тему. А дальше что? Как я здесь оказался? Ну, из колодца я тебя вытащил, — начал Хлюпик. Я поперхнулся и закашлялся. Он посмотрел на меня с тем выражением, с каким в подобных случаях шлепают по спине, но руку поднимать на меня не рискнул даже в благих целях. Вытащил он меня. Он! Меня! На Геракла Хлюпик не тянет даже с большой натяжкой, а так я и повыше, и потяжелее буду. — И как ты меня вытащил? — хрипло спросил я. — Не знаю, — снова потупился он. — Говорят, у организма есть скрытые ресурсы, которые в критических ситуациях не свести, — оборвал я. — А я и не свистю? — обиделся Хлюпик. — Взял и вытащил. То есть сначала поднялся, поглядел, что снаружи. Крышка-то открыта была. Потом спустился и тебя наверх. Долго, неудобно, ты тяжелый и длинный. Он поднял на меня честные глаза, споткнулся о мой ошарашенный взгляд и честно спросил. — Ну а чего мне еще было делать? Я не нашелся с ответом. Что бы я делал в такой ситуации? Подождал бы, пока брякнувшийся без сознания в себя придет. И сколько бы я так ждал? Или, может, бросил бы попутчика нафиг? Кто он мне? Или не бросил бы? Да нет, наверное, все-таки бросил. Сволочь я. Здесь все сволочи. В зоне по-другому нельзя. Или ты стреляешь, или в тебя. Или ты бьешь, или тебя. Или ты убиваешь, или тебя сожрут. Выбирай, что больше нравится. Мне больше нравится живым. Хотя у Хлюпика ситуация другая. Ему без меня деваться некуда. С другой стороны, если я в бессознанке, то какой ему от меня прок? Выходит, он все-таки парень неплохой, не дерьмо. Дурак, это есть, везучий, наивный дурень, но не дерьмо. Сожрут его, поймал я себя на тоскливой мысли, хотя мысль эта теперь была довольно вялой. Как можно спасти того, кто спасаться не хочет? — Ладно, — буркнул я, — только не говори, что ты меня до самой базы на себе пер, не поверю. — А я и не говорю, — обидчиво взъерепенился он. — Я тебя только наверх вытащил. А дальше чего делать не знаю. Ты лежишь, еле дышишь, место незнакомое. Я на ладонник твой врубил, хотел понять, как работает, и помощь позвать. Только начал разбираться, тут Мунлайт подошел. — Нет, так не бывает. Подкрался к контролеру, пристрелил его, выволок из колодца меня наверх. Ни на кого не нарвался, врубил ПДА и привлек только раздолбая Муна. Фантастический оболтус с фантастическим везением. Собственно, дальше все ясно. С Муном на пару они меня сюда дотащить уже могли. Не так это и далеко. И Мунлайта долговцы знают и пропускают без проблем. Я глянул на перебинтованную ногу. Повязка тоже, видать, его рук дело. Не Хлюпик же бинтовал в самом деле. А потом мы с Мунлайтом тебя сюда принесли. Он тебя перебинтовал, вколол что-то, не знаю что. Он сказал, чтоб тебе спокойнее спалось и чтоб конечность не отвалилась. — Чего еще сказал? — фыркнул я. Хлюпик потупился. — Сказал, что я в рубашке родился, а ты дурак. Потому что это контролер был, а ты страх потерял. И что в зону ходить — это тебе не по свалке шантропу гонять. Так и просил передать. — Понятно. Мунлайт в своем репертуаре. Хам. Хоть и обаятельный. С другой стороны, не мне сейчас привередничать. Эти двое мне жизнь спасли, особенно Хлюпик. Кто бы мог подумать, а? А сам он где? Мунлайт? — переспросил Хлюпик. Вот же страсть к глупым вопросам. Он в зону ушел, велел мне тебя караулить, а сам говорит, дружба дружбы, а табачок врозь, в общем, ну тебя нах. Вот так и сказал, и ушел. Мне представился Мунлайт. Наглая ухмылка, скабрезные шутки, полные ехидства глазки и бороденка подковой. Как он, должно быть, хохмил и изгалялся, как еще поиздевается при встрече, и не один раз. Но ведь нашел же Хлюпика и тащил меня от агропрома до Долговской базы. А Хлюпик... Я посмотрел на него. Теперь он молчал с чувством выполненного долга и ковырял остатки тушенки. Кажется, он малость расстроился. С чего бы? Хотя понятно, с чего. Он мне жизнь спас, а я даже спасибо не сказал. Говорю с ним как со второсортным. Так, хватит. Не хватало еще себя виноватым чувствовать. Хлюпик он и есть второсортный, даже хуже. Ему здесь вообще делать нечего. — Спасибо, — тихо сказал я. — Не за что, — буркнул Хлюпик. В его голосе смешались обида, гордость и удовлетворение. Я понял, что ему в самом деле нужно было всего лишь услышать одно это «спасибо», и все. Вот только я одним словом ограничиться не могу, не терплю в должниках ходить. «Ты ведь мне жизнь спас», — начал я, — «я тебе обязан». Он все еще дожевывал тушенку, хоть банка и стояла пустой на полу. Челюсти двигались размеренно, а глаза с интересом буравили меня. Он ждал. «Хочешь денег?» — спросил я. Хлюпик нахмурился и уткнулся себе под ноги. Лишнего я брякнул, не подумав, но ведь искренне. «Не обижайся», — попросил я, — «но у меня больше все равно ничего нет. А я ведь тебе должен. А так вернешься с хорошими деньгами, заживешь». «Долго и счастливо?» — хмыкнул он. И в этом вопросе вдруг прозвучало столько боли, злости и бессилия, что я растерялся. Хлюпик смотрел на меня теперь в упор. «Я не обиделся, и мне не нужны деньги, угрюмый», — твердо произнес он. «Мне нужна помощь, я сам заплачу, но ты отведи меня к монолиту». «Черт тебя дери», — хотел крикнуть я. «За каким лешим тебе этот сказочный исполнитель желаний? На кой? Его, может, и в природе не существует». Хотел, но не крикнул. Он смотрел мне в глаза и ждал ответа. «Я подумаю», — тихо сказал ему и отвернулся к стенке. «Хватит разговоров». Проснулся я рано. Хлюпик сопел на полу в обнимку с рюкзаком. Интересно, что он в него напихал? Не иначе куртку зажучил. Тихонько скрипнула дверь. Хлюпик не пошевелился, умаялся. Пусть спит пока. Вынырнув в коридор, я прикрыл за собой дверь и похромал вниз. Нога по-прежнему давала о себе знать, но болела не сильно, бывало хуже. В зале было пустовато, хотя кто-то то ли еще, то ли уже бубнил в углу, рассказывая собутыльнику, как охотиться на кровососов. Трепачи. Не люблю пустопорожнего трепа. Хотя иногда что-то полезное услышать и можно, но в основном либо анекдоты с бородой, либо байки про черных сталкеров, монолит и прочую ерунду, которую никто не видел. Толку от этой билиберды — ноль. Я споткнулся на собственной мысли. Не ты ли, брат угрюмый, проснулся с решением прогуляться до одной такой никем не виданной ерунды? Так что за языком лучше последить. За стойкой на боевом посту торчал бармен. Сынок, видать, отсыпается. Оно и к лучшему. Малец мне был ни к чему. Я приветственно вскинул руку, подошел ближе и встал против барыги бармена, уперев локти в стойку. «О, угрюмый!» — излишне радостно приветствовал он. «Живой! Тебе плеснуть чего?» Я покачал головой. «А я выпью», — сообщил он, вытаскивая банку энергетика. «А то в сон клонит». Толстые пальцы бармена суетливо откупорили банку. Из жестянки, впрочем, он пить не стал, а достал чашечку и вылил в нее содержимое. Я никогда не задумывался о том, имеет ли энергетик какой-то цвет, и если имеет, то какой. Пузырчатая жидкость оказалась ядовито-желтой. Бармен отхлебнул из чашечки. «А я уж думал, тебе хана», — добродушно поделился он. «Они тебя, когда приволокли, ты на полудохлого дебила похож был. Рот разъявлен, рожа цвета такого, знаешь...» Он пощелкал пальцами, огляделся, словно в поисках подходящего цвета. «Как простыня нестиранная», — нашелся наконец. «А ты ничего так, бодрячком». «Не жалуюсь», — кивнул я. «У тебя из стволов свободное что есть?» Бармен мгновенно посерьезнел. «Пара калашей, новенькие, как со склада, в солидоле, еще МР-5 есть, но с ним хуже. Его до ума доводить надо. Другому бы так втюхал, тебя по-свойски предупреждаю, как родного». «Ага, как родного. Держи карман шире. Просто знает куркуль толстый, что в оружии я не профан, и обманывать меня себе дороже. А МР-5 этот он непременно впарит какому-нибудь чайнику, вроде моего хлюпика. Скорее всего, это будет первым оружием, которое тот возьмет в руки. И, скорее всего, оно же станет и последним». «Но ты же пистолеты предпочитаешь», — ворковал барыга. «Вот пистолетов сейчас нет. Мне пукалка нужна погромче, собак гонять». Бармен замолк. На меня поглядел странно, во взгляде читалось. «Ты так шутишь или после общения с контролером мозги не варят?» Но вслух ничего такого сказать не рискнул. «Это правильно, а то я ведь и обидеться могу». «Сейчас», — кивнул он и ушел в заднюю комнату. Ждать пришлось недолго. Через пару минут он вернулся с обрезом двуствольного охотничьего ружья. Ствол с легким стуком грохнулся на стойку. Рядом шлепнулась пачка с патронами. «Держи», — кивнул бармен. Я подхватил оружие, повертел в руках. «Собак пугать самое оно», — авторитетно заявил барыга. Он смотрел, как я протянул руку. Пальцы сами вскрыли коробку с патронами, подцепили пару. Один за другим я загнал два патрона в обрез. Вскинул заряженный ствол, щелкнуло. «Убери», — поморщился бармен. «Что ты как маленький? Не за кордоном. Здесь болтик не так подкинешь, уже рискуешь в дуршлаг превратиться». «Сколько?» — небрежно поинтересовался я. «Для тебя по стандарту», — повел массивными плечами бармен. Я фыркнул. «А что, хочешь опять за счет заведения?» — взвился бармен. «Угрюмый, не наглей, а то капли твои верну и счет выставлю. По стандарту берешь?» Я кивнул и побрел наверх. «Эй!» — окликнул бармен. «Бабки гони, а то тебя в зоне пришибут, не приведи Господь. А я что, в убытке?» «В убытке. Но каков нахал этот барыга! Когда это он был в убытке? Если только прибыль меньше 100%, это убыток. Я пока еще не ушел», — улыбнулся я и поковылял к себе. На этот раз церемониться с Хлюпиком не стал. Хватит спать. Растолкал его без всякого сожаления. Он подскочил, долго таращил на меня ошалелые по 5 копеек глазки, прежде чем начал хоть что-то соображать. Есть я ему не дал, да и сам завтракать не торопился. Потом перекусим. «Вставай», — распорядился я. «Пошли». «Куда?» — подскочил он. «Отвечать я не стал, обойдется. Если хочет от меня помощи, пусть отвыкает от детсадовской игры в почемучки». Похватав необходимое, я молча направился к двери. Хлюпик сообразил, что надо поторапливаться. Рюкзак, на котором он дрых, в одно мгновение оказался у него за плечом. Я подождал в коридоре. Дверь закрывать начал заранее, так что створка чуть не защемила ему ногу. Ничего, пусть учится шевелиться. Ключ ковырнул замок. Хоть по своей прежней жизни я и знал, что замки от честных людей, а все равно запирал, когда уходил куда-то. Привычка. Внизу остановился возле лестницы, окинул зал взглядом, повернулся к Хлюпику. «Что?» — живо заинтересовался он. «Деньги есть?» Хлюпик дернулся, как будто я свистнул ему в ухо. Он явно ожидал чего угодно, но только не подобного вопроса. Руки его автоматически забегали по карманам. «Да», — пробормотал он, — «конечно». «Хорошо», — я благосклонно кивнул. «Мужика за стойкой видишь? Иди заплати ему, сколько попросит. Скажи, что это от меня, и догоняй, я наверху». И, развернувшись, я пошел на выход, оставив Хлюпика в крайнем замешательстве. День еще не разошелся. Наверху потихоньку рассеивались густые предрассветные сумерки. Говорят, сумерки — время силы. Я в этой серости бессилен, благо практически слеп. Не в прямом смысле, конечно, но в темноте вижу многократ лучше, чем сумерки. Зато дождь закончился. И то хорошо. Хоть сырости от этого не меньше, но, по крайней мере, не так тоскливо. Хлюпик показался в дверях под вывеской «Сторинген». Остановился. Рюкзак соскользнул с его плеча. Застежки поддались практически мгновенно. На свет Божий показалась куртка. Выходит, я был прав. Ай да угрюмый, ай да сукин сын. Я подождал в стороне, пока он оденется и застегнет рюкзак. Когда Хлюпик зашагал в мою сторону, я развернулся и обычным шагом пошел за кутками к выходу с Долговской базы. Шаги за спиной участились. Хлюпик перешел на бег, и вскоре я услышал за плечом его дыхание. «Никогда не бегай», — сказал я, не оборачиваясь, — «что бы ни происходило. Если ты побежал, ты труп. Уследить за ловушками в зоне на бегу невозможно, а смерть в аномалии может быть очень страшной, потому лучше остановиться и схлестнуться с любой опасностью нос к носу, чем повернуться к ней спиной и побежать». Я повернул раз, другой, Хлюпик не отставал, слушал молча. «Не то не проснулся еще, не то поумнел резко. Ты меня услышал?» «Да», — кивнул он. Дорога стала шире, и Хлюпик, вырвавшись на секунду на полшага вперед, топал теперь рядом со мной. Впереди показался блокпост. «Оружие с собой?» — спросил я. И тут же пожалел об этом. «Да, конечно», — подтвердил Хлюпик и достал мой БП. «С ума сошел! Убери сейчас же!» — рыкнул я на него. Он поспешно завозился, пряча оружие. Лихо выхваченный пистолет не желал упрятываться обратно за пояс. Интересно, в каком кино он набрался этой пошлятины? Или ему на самом деле удобно так носить пистолет? «Заряжен?» «Да», — коротко подтвердил он. «Никогда не доставай пистолет, если не будешь стрелять», — менторским тоном продолжил я нравоучение. «Достал? Стреляй!» — похвастался знанием расхожей фразочки Хлюпик. «Можно и так сказать. Если ты просто праздно шатаешься с пушкой, то тебя запросто можно принять за бандита. А все, кто не свой, здесь чужие, и любой чужой с оружием в руке — это мишень. Понятно?» Хлюпик поразил меня лаконичностью и кивнул, не издав ни единого звука. «Для других мишень — ты, для тебя мишень — все остальные. Запомнил? Вот никогда об этом не забывай. И соразмеряй силы. Ты можешь выступить против всей группировки «Долг»?» Хлюпик завис на время, словно пытаясь понять, о ком речь, но не знать этого он не мог, чай не первый день на Долговской базе, а тут почти круглые сутки агитка изо всех матюгальников по кругу ездит, вроде «Вступайте в долг, братцы, и будет вам счастье». «Нет», — проблеял он, сообразив, наконец, что я имел в виду, — «тогда засунь ствол поглубже и не нарывайся». На посту дежурили малознакомые люди. Я молча кивнул, проходя мимо. Они даже не отреагировали. Вообще смотрели больше не на меня, а на Хлюпика. Оно и понятно, человек незнакомый, но весьма колоритный для местных реалий. Особенно в моей куртке, которая ему велика на два размера, если не больше. От выхода я повернул направо. Хлюпик еще минуты две сопровождал меня в тишине, борясь с желанием заговорить. Наконец не выдержал. «А мы куда?» Я остановился. Он стоял передо мной, присмиревший, но не смирившийся. Он ждал от меня ответа и готов был спорить, а если надо, то и к черту меня послать. Решительный взгляд из тех, что ломают руки и рубят дрова, сверлил меня, все увеличивая обороты. «Чего это он? Ах, да! Мы же опять повернули к кордону, и я ничего ему не объяснил». «Очень любезно, что ты спросил», — ответил я. «А теперь слушай сюда. У меня никогда не было напарников, поэтому заниматься воспитанием я не умею и не буду. Все, что говорю, будешь запоминать с первого раза. Не запомнил — сам виноват. Дважды повторять не буду. Если что, по морде. И не говори, что не предупреждал. Это ясно?» Он кивнул. «Хорошо. Дальше. С этого момента и на все наше дальнейшее общение запомни, как отче наш. Пока мы в зоне, ты делаешь только то, что говорю я. Делаешь сразу, без вопросов, даже если тебе это покажется глупостью». Я всверлился в него взглядом. «Если я сказал лежать, значит, ты ложишься. И плевать, что там лужа или насрал кто-то. Понял?» «Понял», — покорно согласился Хлюпик. Я пристально посмотрел ему в глаза. «На самом деле понял, или говорить, чтоб от него отвязались?» «Если я чего-то не говорил, — продолжил я, — то ты этого не делаешь, ни при каких обстоятельствах, даже если тебе кажется, что так будет лучше». Я вспомнил, как оставил его ждать у ангара, вспомнил пистолет на вытянутой руке и стрельбу по железным воротам. «Исключение может быть только в том случае, если меня убьют. Вот тогда можешь делать все, что заблагорассудится. Это уже будет на твоей совести. Усек?» Он смотрел на меня напряженно, вслушивался в каждое слово. На вопрос покладисто закивал. Что-то он чересчур сговорчив. «И еще», — подытожил я, — «на дурацкие вопросы с этого момента я не отвечаю. Все, что тебе надо будет узнать, я тебе расскажу. Причем расскажу тогда, когда надо будет. Если я тебе что-то не сказал, значит, тебе это знать не обязательно. Ясно?» «Ясно», — кивнул он. «Прежде чем спросить, подумай, потом еще подумай, а потом лучше промолчи. Доходчиво?» Он кивнул, соглашаясь совсем сразу. Видимо, понял, уже легче. «Так мы не домой?» — радостно поинтересовался он. «Нет», — пробурчал я. «Хотя лучше бы тебе именно туда и отправиться». Глаза Хлюпика заблестели щенячьей преданностью. На лице была благодарность. Меня это злило. С таким же успехом можно радоваться и благодарить палача за то, что помог на эшафот подняться. — Спасибо! — горячо выдохнул он. — Не за что! — буркнул я. — А куда мы идем? «Беззаботно, как ни в чем не бывало», — вопросил Хлюпик. «Я зло сплюнул, развернулся на каблуках и пошел прочь. Неисправимый балбес». Здесь, в стороне от базы и от дороги, было тихо, особенно сейчас. Ночью в зону редко кто лезет, да и на рассвете она мало кому нужна, особенно в таких местах, где нечем поживиться. Только шелестели листвой, роняя корявые тени, редкие деревья. В этой утренней тишине очень хорошо различался далекий перелай. Стая слепых собак была далеко. Нас они не видели, а если и заметили, то решили, видимо, пока не соваться. Я вытащил бинокль и пригляделся. 3, 4, 5 собак. Они гонялись с холма на холм, бодро гавкая, словно обычные, пущенные на волю дворняги. Как же, обычные. Еще повезло, что чернобыльских псов среди них нет. Те поумнее слепых шавок и, видимо, имеют какую-то склонность к телепатии. Во всяком случае, своих тупых слепых собратьев они берут под контроль совершенно спокойно. Не знаю, чем это обосновано. Может, и в самом деле телепатические способности есть, а может, чернобыльские псы просто от природы более сильный вид. Хотя от природы в данной ситуации звучит не шибко убедительно. Версий много, правды, как и в любом другом случае, не знает никто. Зону можно изучать бесконечно. Очкариков, высоколобых, которые ее пытаются постичь, здесь вагон и маленькая тележка. А сколько их было, а сколько еще будет? Я отпустил оптику. Бинокль повис на груди на ремешке. Хлюпик наблюдал за мной с интересом. «Собак видишь?» — спросил я. «Вижу». «Стреляй, то есть», — не понял он. «Чего непонятно? Вон цель, 5 штук. Выбирай любую и стреляй». Он посмотрел на меня так, словно я заставлял его стрелять по детям. Чуть попятился, хотя пистолет, я заметил, уже был у него в руке. Я смотрел на него в упор. «Нельзя же так», — протянул он жалобно, покачав головой. «Ведь они живые и ничего не сделали». Нет, он ничего не понял, а я обещал ему по морде. Кулаки стиснулись до рези в ладонях, ногти вошли в кожу, оставляя следы. Бить нельзя, точнее, нужно, но не по морде. От удара по лицу ничего не изменится, не поймет, обидится только. Хорошо, я ударю иначе. Повернувшись к нему спиной, я легкой трусцой почесал навстречу собакам. Тут же, впрочем, притормозил, вспомнив, что на хвосте не Мун, а Хлюпик. Этому такую прыть показывать не надо, а то подумает, что так можно. А так не нужно. Я оглянулся. Хлюпик шел рядом, хмурый и задумчивый, словно решил, что я на него обиделся, и пытался понять, что именно меня так расстроило. А может, так оно и было. Собаки не перестали носиться, но снизили скорость и чуть изменили траектории. Сгрудились, превращаясь из 5 особей в единое целое. Почуяли. Пальцы стиснули обрез. 2 выстрелов хватит, чтобы положить 2 собак в лучшем раскладе. Плюс к тому обрез — штука громкая, собаки обычно их боятся. Я замедлил шаг, не оборачиваясь, бросил Хлюпику. «Вперед!» Мой новоиспеченный напарник насторожился, но спорить не решился. Осторожно вышел вперед. Потопал, сохраняя направление, стараясь сделать вид, что не волнуется. Но пальцы с такой силой стискивали БП, что аж побелели. Собаки тоже двигались, теперь не меняя направления. Не торопясь, трусили в нашу сторону. Я притормозил тихонько. Хлюпик от напряжения даже не заметил этого. Шел напряженно, словно напружинившись, и жесточайшим образом шуршал травой. Мой расчет оказался верным. Все произошло примерно так, как я рассчитывал, и практически мгновенно. Слепые псы подошли ближе, чуть разойдясь веером. Почти остановились. А потом первый из них бросился вперед, на Хлюпика. Я вскинул обрез и прицелился. Хлюпик тоже успел среагировать. Тихо хлопнул выстрел БПшки. Атаковавшую собаку дернуло в сторону, брызнул фонтанчик крови. Пес словно бы не заметил этого. Не знаю, то ли болевой порог у этих бестий низкий, то ли выносливость убийственная. Хлюпик отступил на шаг и выстрелил еще и еще. Собаки пришли в движение. Нога отступающего Хлюпика зацепилась за что-то, и он повалился на спину. На все это ушли считанные секунды. А потом выстрелил я. Первый выстрел размозжил голову собаки, которой до Хлюпика оставался последний рывок. Пес не успел даже взвизгнуть. Мертвое тело грохнулось на землю рядом с испуганным не на шутку Хлюпиком. Второй выстрел ушел в свору. Этот никому сильно не повредил, но всполошившиеся уже собаки кинулись в рассыпную. Я бросился к Хлюпику, на ходу перезаряжая ружье. Он тем временем отчаянно палил вслед улепетывающим злобным и трусливым тварям. Впрочем, патроны очень скоро закончились, и заклиненный БП успокоился. Я жахнул вдогонку для острастки. И неожиданно для себя попал. Вторая собака навернулась на бегу, как подсеченная лошадь в старом советском кино, и кубарем покатилась по траве. Через пару метров тело замерло и больше не шевелилось. Я опустил ствол. Одного взгляда на Хлюпика хватило, чтобы решить не ругаться. Признаться, я хотел пройтись по нему до кучи трехэтажным, но передумал. Он полусидел на траве, оперевшись на локоть, и смотрел мимо меня потерянным взглядом. Кажется, проняло. В зоне нет друзей, и тихо идущих по своим делам тоже нету, — мягко начал я. Все, что куда-то идет мимо, может обернуться и выстрелить или вцепиться в тебя зубами. Здесь нет людей, здесь нет собачек, есть цели. И если ты решил, что это не цель, то ты сам становишься целью. Я протянул ему руку. «Вставай». Он вцепился в протянутую ладонь, как утопающий в соломинку. Поднялся одним резким рывком, поежился. «Но я же в нее попал», — пролепетал виновато. «Ее можно только в голову, лучше в глаз или из обреза. Так с одного выстрела редко кто пристрелит», — утешил я. Отвернувшись, вынул патрон из кармана, зарядил обрез. «Два лучше, чем один, спокойнее». «Угрюмый?» — позвал опасливо Хлюпик. Я повернулся, и он тут же замолчал, словно вспомнил о чем-то. «Спрашивай», — разрешил я. «А если бы... ну, если бы она меня укусила, что тогда?» «Вот оно. Вопрос по делу. Отчего он об этом раньше не спросил, когда собачек стрелять пожалел?» «Кажется, начинает задумываться. Это хорошо». «Укол от бешенства», — мрачно пошутил я. «Один?» — Хлюпик шутки явно не понял. «Нет», — огрызнулся я. «40. В живот. Я откуда знаю? Меня не кусали, я до этого не доводил. И тебе не советую. У всех, знаешь ли, своя реакция. В обычном лесу одного может гадюка тяпнуть и ничего, а второго тяпнет, и он помрет, потому что реакция на яд разная. А здесь не просто лес, здесь зона, и чем скорее ты это осознаешь, тем лучше». Он вынул обойму и трясущимися пальцами начал заряжать, доставая из кармана патроны по одному. «Я понял», — тихо сказал он. «Не вижу», — сурово приложил я. «Я что сказал?» «Делать, что ты скажешь», — промямлил Хлюпик виновато. «Вопросы не задавать». «А ты что?» Он потупился. Патрон вывалился из рук и нырнул в траву. Хлюпик кинулся на коленки и принялся обшаривать место падения, бросив пистолет. «Детский сад, во что я ввязался?» А стрелял-то он неплохо, не умело, но глаз был метким, и руки не тряслись, что поразило меня до глубины души. Хотя сталкера из него один черт не вышло бы даже с натяжкой. Каждое утро мы вставали с Хлюпиком засветло и шли на прогулку. Это смешное и неуместное на прогулку он выдал на второй день с просонья. Так оно и привязалось. Я уходил подальше в сторону, находил собак и устраивал стрельбище. Может, это и было цинично, но Хлюпику так больше не казалось. А кроме нас двоих и собак свидетелей не было. Один раз, правда, нарвались на пару каких-то бродяг, я шарахнул в их сторону для острастки. Естественно, не попал, но парочка улепетнула, не успев даже подойти на прицельное расстояние. И это было радостно. Устраивать для Хлюпика охоту на себе подобных я не хотел. Рано пока. Да и признаться, это было бы верхом цинизма. Зачем лишний раз шокировать? Придет время, столкнется с ситуацией, там уж будет или-или. Или он, или его. И выбор будет очевиден. А охота на собачек для него все равно отчасти только игра. В игре акценты несколько смещаются. Так прошло четверо суток. Я изъял у Хлюпика всю наличность, добрал, сколько не хватало из тайника, и потихоньку запасался необходимым снаряжением и оружием. На пятые сутки сунул освоившемуся кое-как с пистолетом Хлюпику калаш. С автоматом мой хлипкий друг справиться не сумел. Впрочем, никаких особых результатов я от него и не ждал. Лезть в сердце зоны с пистолетом — самоубийство. Но это мне, потому я и вооружился основательнее. А Хлюпику там хоть с пистолетом, хоть с автоматом, хоть в танке — смерть. Единственный его шанс на выживание — это я. Так что от наших прогулок мне требовалось только, чтобы он научился слушать и слушаться с первого раза, и чтобы он сначала делал, а потом задавал вопросы. В этом плане мне удалось достичь определенного успеха. Выполнять приказы он худо-бедно научился, и болтовни от него стало раза в два поменьше. А к вечеру пятого дня он совсем сник и замкнулся. Сидел в углу, мрачнее тучи, не торопился разговаривать. Видимо, неудача в общении с Калаханом подтолкнула его к каким-то внутренним переосмысливаниям. Меня его глубокий внутренний мир со всеми его изменениями не трогал. Сопереживать и слюни вытирать я не умел никогда. Если человеку плохо и нужна помощь, я либо могу помочь, либо не могу помочь, а слюни распускать коллективно — это без меня. Я валялся на койке, которую через день чередовал с Хлюпиком, и прислушивался к ощущениям в ноге. Пораненная конечность давала знать о себе все меньше. В общем и целом все было готово, и я, и снаряга, но я ждал. Лезть в четвертый энергоблок на пару с новичком, за которым нужен глаз да глаз, чистой воды авантюра. А друзей у меня не было. Я вообще старался не заводить близких знакомств после случая с Юркой. Хотя бывали исключения. Одним таким исключением был Мунлайт. Кроме того, ведь именно он тянул меня в зону с Хлюпиком. Так что это был единственный подходящий вариант напарника. Я ждал Мунлайта, а его не было. Так прошла неделя. В тот день мы гуляли допоздна. Я увел Хлюпика в сторону и нарочно водил мимо аномалий, показывая красоты зоны. В мрачно-готичных пейзажах тоже можно найти нечто красивое, завораживающее. Даже в кладбищенской тишине есть красота. А здесь даже присутствует, хоть и жуткая, но жизнь. Прогулка была небезопасна, но другого наглядного варианта я не видел. А Хлюпику надо было понять, что бегать в зоне нельзя. Кажется, он это понял. По собакам мы больше не стреляли, хотя парочка пристроилась на уважительном расстоянии и следовала за нами, будто следила. Я держал их в поле зрения, но слепые псы не рискнули нападать. Вернулись мы уже в сумерки. Заглотив в рекордные сроки содержимое консервной банки, Хлюпик отрубился, устал. Еще бы, столько впечатлений, нагрузка не детская. А мне не спалось. Я крутился сбоку на бок и никак не мог заснуть. Каждый раз, когда проваливался в небытие, перед глазами возникали идущие за мной слепые собаки. Они шли непривычно тихо и целенаправленно. Сперва одна, потом две. Вскоре их собиралось несколько десятков. Они шли за мной по пятам, будто ждали чего-то, какого-то сигнала, чтобы броситься. Я из последних сил пытался удержать их в поле зрения, понимая, что еще чуть-чуть, и я не смогу контролировать их всех. Еще одна-две собаки, и кто-нибудь обязательно выпадет из поля зрения. А как только это случится, они бросятся на меня. Все сразу. И тогда я подскакивал на койке, хрипло дыша, слушал темноту и заходящееся сердце. Потом успокаивался и проваливался в сон. И тогда все начиналось сызнова. Собака, две, три, стая. Жуткая, молчаливо бредущая стая, готовая броситься, но не бросающаяся. Я снова и снова просыпался в холодном поту. Пытался думать о чем-то приятном, но проклятые собаки не шли из головы. Заснуть я смог только на рассвете. Мне снилась Аленка. То последнее лето после ненужной практики было теплым, но дождливым. Впрочем, меня это не пугало. Пыльный цех и ветхие плакаты сменились духом свободы и остатками каникул. Сперва я хотел взять Аленку и поехать с ней в Крым. Но на Крым не было денег, и мне пришлось смириться с тем, что мечта остается мечтой. что, впрочем, не мешало мне гулять с Аленкой по городу, целоваться с ней под дождем на бульварном кольце и оставаться у нее на ночь в выходные, пока ее родители в лучших отечественных традициях задом в небо, мордой в грядку отдыхали на даче. Пока предки Аленки горбатились в огороде, я, выражаясь языком Юрки, работал на их траходроме отбойным молотком. Юрка всегда был пошляком, а Аленка — красавицей. Что смотришь? Влажная летняя ночь неслышно гуляла по комнате, шевеля тюлевую занавеску у распахнутой двери балкона. Я пожирал Аленку глазами. Лицо, шею, грудь, ниже, ниже. В неплотной темноте, подсвеченной из-за окна ночным мегаполисом, обнаженное тело приобретало легкий налет загадочности. «Ты красивая». Аленка смутилась, наверняка завернулась бы в одеяло. Но то давно валялось комом на полу, причем с моей стороны кровати. Забавно. Меня всегда умиляла эта женская манера смущаться своей наготы задним числом, после соития. Уж после этого чего я там не видел? «В темноте все красивые», — буркнула она. «Нет, только ты», — улыбнулся я и поцеловал ее. «А потом?» А потом Аленка спала, положив голову мне на грудь, а я улыбался влажной августовской ночи, лежа на влажной простыне, и ночь словно улыбалась в ответ. Улыбчивое было время. Мне казалось, так будет всегда. Но в ту ночь я улыбался последний раз. На другой день мы возвращались к Аленке домой после прогулки. Их было трое. Чего они хотели? Денег? Или им просто было скучно? Я попросил отпустить Аленку. Они согласились. Я попросил ее уйти. Она отошла в сторону, но осталась. Назвать дракой то, что произошло после, значило бы согрешить против истины. Они отметили меня до полуобморочного состояния и бросили. Аленку они не трогали. Только посмеялись надо мной и над ней. Она подошла. Я поднялся. Мы добрели до ее квартиры. Там я немного пришел в себя, умылся и попрощался. Мне стыдно было оставаться у нее. Может быть, напрасно. Потом кто-то из Аленкиных подружек напел ей, что если я не могу ее защитить, то на кой черт я ей нужен? И она поверила, а может и нет. По крайней мере, разговаривать со мной она больше не пожелала. «Ты не мужчина», — повторила она чужую холодную фразу, закончив наш последний телефонный разговор. Я слушал печальные гудки в трубке и думал о том, кто я. Воспитанный мальчик из интеллигентной семьи? Во всяком случае, драться тогда я не умел. Я тогда вообще мало чего умел. Разве что улыбаться. Знакомый голос разорвал картинки прошлого. Остатки сна развеялись под гитарным перебором. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. «Айо, гангстер, мистер! Я гангстер, мать твою!» Я открыл глаза и посмотрел на облезлый потолок. Краем глаза выцепил сидящего на рюкзаке Мунлайта. Он был в старой, изодранной сталкерской куртке и с гитарой. Больше у него ничего не было. Без своего обычного снаряжения, которым он дорожил чуть ли не до приступов фетишизма, Мун выглядел непривычно. «Когда гуляем мы с подружкой, возникают мысли не о сексе, а о том, как трудно быть без пушки, ведь если нападут хулиганы, я не знаю ни одного приема». Пел Мунлайт тоже непривычно, каким-то плюющимся речитативом, будто кому-то подражал. «Не люблю рэп, или как там это называется?» «Трудно дать отпор без гана, волыны или пистолета, его достану». Я сел на кровать, и Мунлайт ядовито ухмыльнулся в бородку и резво вплел меня в песню. «Угрюмый, что вы скажете на это? Мерзкий тип, слышишь мое имя? Значит, влип, снимайте клип. В данном положении я господин, мой пистолет бисексуален, он может поиметь как женщин, так и мужчин. Надо раздобыть себе пушку, жить стало трудно без пушки. Айо, гангстер, мистер, я гангстер, мать твою, со мной не связывайся, а то убью». Он тренькнул по струнам и отставил в сторону гитару. Хлюпик наблюдал за ним с интересом и был на удивление молчалив. Не то моя школа сработала, не то слов у него не было. Мунлайт поднялся на ноги, демонстративно проскрипев что-то сквозь зубы, словно ему было за 70, и такие телодвижения давались трудом. А я, негодяй такой, не имел уважения к старости, усадил его на пол. «Здрасте, нафиг!» — язвительно ухмыляясь, приветствовал он. «Ну и гораздо же вы спать, дядя угрюмый!» Я молча наклонился и принялся шнуровать ботинки. Интересно, давно он здесь? Да нет, вряд ли. Он бы начал болтать с Хлюпиком, и я бы проснулся. С другой стороны, он пришел, Хлюпик его впустил, а я все это мирно проспал. Распрямившись, кинул взгляд на Хлюпика. Тот словно почуял что-то неладное, потупился. «Вот у нас гости!» «Гости!» — фыркнул Мунлайт. «Праздник в дом пришел!» Глаза у него блестели, и хотя держался он довольно бодро, сивухой от него несло ощутимо. «Ты как?» — поинтересовался он. «Оклемался?» «Как видишь», — ответил я, — «а вот с тобой чего не пойму». Мунлайт растекся в своей фирменной улыбке. Взгляд его затуманился, словно он смотрел разом через пространство и время, причем на очень внушительное расстояние. «Совсем дурак?» — удивленно промурлыкал он. «Не видишь? Я нажрался?» «Тоже мне Колумб Америку открыл». То, что он нажрался, я и сам разглядел. Я молча смотрел на него и ждал нормального ответа. Он долго играл со мной в гляделки, наконец хохотнул и поведал. «Меня обули!» «Кто?» — не сдержался я. «Обобрать в зоне могут кого угодно. Хоть Мунлайта, хоть меня, хоть бригаду спецназовцев. Это как раз неудивительно. Но быть ограбленным и суметь при этом вернуться живым — кто отпустит?» Мунлайт порадовался произведенному эффекту и растекся в довольной улыбке, хотя радоваться вроде как было нечему. «Какие-то уроды! Первый раз их видел. Я удачно погулял, тянул некислый такой хабар. А они меня ждали, человек 10. Уютно так устроились, место правильное выбрали. Потом в кольцо взяли и, ага, выворачивайте карманчики. А против 10, которые со всех сторон, я воевать не буду. Я ж не супермен какой-нибудь». Мунлайт взял паузу. «Его ждали, значит, знали, кого ждут. А если знали, значит, по наводке работали. Простые бродяги на сталкеров лезть не рискуют, стараются не нарываться. А тут не просто набросились, ждали». «И что?» — подал голос Хлюпик. «Чего-чего?» «Отдал им...» — Мун запнулся, будто составлял список. «Все. И хабар, и снарягу, и оружие. Пришел в одном свитере. Хорошо, недалеко идти было». Я смотрел на Муна. Бред какой-то. Кто ж его отпустил? Пристрелили бы по-тихому, и все, концы в воду. Ушел человек в зону, и нет человека, никто искать не станет, а тут... «И как же ты от них ушел?» — полюбопытствовал я. «На своих двоих», — отмахнулся Мунлайт. «Ты что, меня не знаешь? Я как колобок, от кого хошь уйду». «Отпустили?» — не отставал я. «Зануда», — пробурчал он. «Я сказал, что у меня нычка есть на Долговской базе». «Обещал выпотрошить и через 2 дня принести бабки, чтоб только они меня отпустили. Повелись?» Все равно что-то не склеивалось. Стали бы они отпускать Мунлайта под честное слово ради мифической нычки. Или жадные чересчур попались. Такая жадность среди людей, работающих по наводке. Странно как-то. «И чего? Будешь отдавать?» Мунлайт посмотрел на меня, как на ненормального. «Ты чего, угрюмый, совсем с головой рассорился? Откуда у меня нычка? Все, что было, с собой таскал. Но...» Он прошелся по комнате, потирая руки. Бросил на меня заговорщицкий взгляд. «У меня есть грандиозная идея, как быстро обогатиться. И я с тобой ею обязательно поделюсь, если только Хлюпик сбегает вниз с заводкой». Хлюпик послушно поднялся. «Не сбегает», — отрубил я. «Что он тебе, мальчик, что ли, за водкой бегать? А что ли, нет?» «Что ли нет?» — отрезал я. «Ладно», — согласился Мун. «Мы с ним вместе сходим. Идет? Я один не дойду. Там лестница крутая, а я с гитарой». Я посмотрел на Муна. Обаятельная сволочь. Пройдоха, алкоголик, придурок, транжира и мод. Но с чувством юмора и харизмой тем и берет. «Оставь гитару здесь», — предложил я. «Не пойдет. Гитара не моя, отдать надо». «Ладно», — согласился я. «Идите оба, только туда и обратно». Мун послушно кивнул и потопал к дверям. Потом спохватился, вернулся за гитарой. Я придержал Хлюпика, сунул ему денег и шепнул. «Один пузырь, не больше». Тот, понимающе кивнул, сделал одно неуловимое движение, деньги, как корова, языком слезнуло, и парочка исчезла в коридоре. Скрипнула, хлопнула. Я посмотрел на захлопнувшуюся створку. Шут гороховый и сопляк блаженный. Замечательную я компанию себе подобрал. Было бы совсем хорошо, если б завтра в этой компании я собирался бы в баню с девками идти, а не в зону. Может, бросить все к черту? Послать Муна с его идеями по-скорому денег срубить, и Хлюпика с его глупой прихотью. Подумаешь, жизнь мне спас. Сколько я его шкуру спасал до того, почему же он себя задолжавшим не чувствует? Задушив порыв слабости, а иначе такие мысли не назовешь, я рухнул на койку и уставился в потолок. Там все так же топорщилась лохмотьями облезшая побелка. Все так же расползались желтыми пятнами водянистые разводы. Скрипнула дверь. Я поднял голову. В дверях маячил Хлюпик с бутылкой водки, но один. — А этот где? — небрежно спросил я. — Гитару отдает? Хлюпик шагнул внутрь и пожал плечами. — За пистолетом, что ли, пошел? — протянул он. Все говорил, что надо раздобыть себе пушку, а потом сказал, что скоро вернется. Только на манеж сходит. — Куда? — я подскочил с койки. — На манеж? — промямлил растерявшийся Хлюпик. — Или на арену? — Нет, кажется, на арену. Но я уже не слушал. Надо было перехватить этого сумасброда, прежде чем он доберется до арены. В отличие от Хлюпика, я знал, что это такое. Разумеется, я не успел. Не мог успеть. Так называемая арена находилась совсем рядом. Будь у меня хоть реактивный двигатель в заднице, я не успел бы оказаться там раньше Муна. Надежда была только на то, что по дороге он встретит кого-нибудь и застрянет, сцепившись языками или запив. Как назло, он никого не встретил. Арена располагалась в здании напротив вывески «Сторинген». Только если до входа в бар нужно было пройти долгий извилистый путь по лабиринту мелких закоулков, то вход на арену был вот он, два шага, и ты внутри. Я почти вбежал туда, в эту дверь под вывеску. Сзади задыхался ничего не понимающий Хлюпик. Черт с ним, не до него. За дверью обнаружился маленький предбанник. Слева от входа тянулся ряд узких, пенолообразных шкафчиков. Справа, в дальнем углу, зиял черный провал дверного проема. Створки не было. Зато стоял амбал, перекрывающий проход. Прежде я был здесь лишь один раз, несколько лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Кажется, даже мордоворот тот же самый. Я шагнул ему навстречу. «Хочешь попытать счастье?» — с брезгливым любопытством поинтересовался он, перекрывая дорогу. «Я похож на мясо?» — парировал я. «Мне нужно знать, кто сегодня участвует. Мунлайт заявлен?» Мордоворот принял степенный вид и полез в нагрудный карман. На свет Божий показался потрепанный блокнот и огрызок карандаша. Его пальцы, торчащие из бойцовских перчаток, принялись неторопливо перевертывать странички. Вот ведь зараза, а то так не помнит. Значимость показывает. Ну-ну, еще 10 секунд, и я его убью. Глубокий вдох, я стиснул зубы, скулы свело судорогой. 1, 2, 3. «Заявлен в 3 раундах», — поведал амбал и, хохотнув, добавил. «Ха, самоубийца!» Я молча припечатал его взглядом. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мордоворот подавился смешком, закашлялся и буркнул, пряча глаза. «Его выход с 3-го раунда. Еще успеете посмотреть». Я кивнул и вышел на воздух. Запрокинул голову. Отчего-то захотелось дождя, ливня, чтоб хлестал в лицо тугими, как из бронспойта, струями, чтобы смыть это все, забыть, а потом начать все заново. С чистого листа. Всю жизнь, чтоб ни прошлого, ни настоящего, чтоб ни зоны, ни арены, ни других сталкерских забав, ни Мунлайта, ни бармена, ни Хлюпика. — А что случилось-то? Я посмотрел на Хлюпика. Тот выдержал взгляд. Я подумал, прежде чем спрашивать, и думаю, что это тот случай, когда мне нужно знать, что такого страшного в этой арене, что вообще за арена такая. — Что такое арена? Хороший вопрос. С одной стороны, это просто сталкерская забава. С другой стороны, это фактически зона в миниатюре. Правда, без аномалий и артефактов, но с тем же самым человеческим дерьмом. Здесь есть идиоты, которые за деньги играют со смертью и дохнут, так денег и не получив. Есть подонки, которые наживают деньги на идиотах. Есть азарт, риск и везение. Я снова подставил лицо небу. Проклятого дождя не было, даже тошнотворной мороси. «Угрюмый?» — позвал Хлюпик. Он стоял, смотрел на меня и ждал ответа. «Гладиаторские бои, знаешь, что такое?» «Знаю, конечно». «Вот и здесь то же самое», — мрачно поделился я. «Берут, к примеру, двух человек, дают им по одинаковому пистолету, в каждом пистолете обойма на 8 патронов и запускают на арену. Зрители ставки делают, кто кого». Я замолчал. «И что?» — поторопил жаждущий продолжения Хлюпик. «И все. Один с арены сам выходит, другого выносит вперед ногами». Хлюпик опешил. «Но ведь это же убийство!» «Какой догадливый!» — пробурчал я не без сарказма. «В зоне и убивают, надо же, открытие какое!» Я снова запрокинул голову. Хотелось смотреть куда угодно, только бы всего этого не видеть. Лучше серое, тоскливое небо, чем это дерьмо бесконечное на земле. Ушел бы от всего этого в монахи Богу служить. Жаль только попам, не верю. «Одно дело в зоне», — донесся голос со стороны, — «а другое вот так. Неужели кто-то в этом участвует?» «Участвуют. Целые толпы на трибунах. Некоторые здесь практически живут, как на ипподроме. Таблички выстраивают, расчеты делают, доходы подсчитывают. И зарабатывают на этом мясе не хуже, чем завсегдатые ипподрома на лошадках. И тех, которые на арену выходят, тоже хватает. Дураков, желающих денег на халяву, много. Вот только из двух дураков одному достанется денежка, а другому пуля. Так что шансов на удачу уже 50%. А если взять в расчет, что в боях участвуют и постоянные гости арены? «Участвует», — буркнул я. «Мунлайт твой участвует сегодня, в 3 раундах». «И что это значит?» «Это значит, что если его пристрелят, то ты в зону без меня пойдешь», — рыкнул я. Хлюпик отшатнулся, насупился. На физиономии проступило обиженное выражение. «Почему сразу пристрелят?» «Может, и не сразу», — я апатично пожал плечами. «Если его с первого раза не пристрелят, то у него в запасе еще 2. А если его и с 3-го раза не убьют, то я его на выходе сам пришибу, сволочь». На трибуне было не протолкнуться, хотя, если по чести, то никакая это оказалась не трибуна, а коридор. С одной стороны коридора находились окна, выходящие на огромное складское помещение. Собственно, это помещение и было ареной. Окна располагались в нем под самым потолком, и зрителей снизу не было видно. Для вышедших на арену наблюдатели находились где-то очень далеко, за пределами досягаемости. Для зрителей же все, что происходило внизу, виделось как на ладони. К окнам прилипли в ожидании зрелища десятки человек. Хлеба и зрелищ. Века пройдут, тысячелетия, а народ будет радоваться куску хлеба и кровавому шоу. Люди. Грубовато работая локтями, я пробился к окну. Посторонился, давая возможность занять место рядом толкающемуся сзади Хлюпику. Тот мгновенно приник к окошку, начал вглядываться в расставленные лабиринтом ящики, словно ожидая увидеть за одним из них знакомую рожу с бороденкой-подковкой. Только напрасно таращился, людей внизу пока не было. Зато великолепно просматривались хитро расставленные груды ящиков, огромные, выше человеческого роста. Хрипло треснуло. Ожили динамики, расставленные по периметру коридора. «Раз-раз», — буднично поведал унылый голос, — «работает». Щелкнуло раз, другой, и динамики снова заговорили, но теперь уже другим голосом, излишне жизнерадостным, полным задорного напора. «И еще одна порция радиоактивного мяса!» — взревел голос. Трибуна подхватила невменяемым ревом. Со спины надавили. Я со всей дури саданул назад локтем, но напор не уменьшился. «Слева кусок мяса по кличке Крест!» — рявкнул динамик. В левом конце зала, возле стенки, появилась фигурка. Я прозевал момент, когда он вышел, но выглядел потенциальный противник обреченно, и я расслабился. «Справа сталкер Мунлайт!» — взвыл динамик. Зрители снова дико взревели. Голос, усиленный техникой, тем временем шутливо пояснял. «Еще вчера он пел вам песенки, а сегодня его песенка спета. Как же он докатился до жизни такой?» Мун тем временем шел вдоль правой стены. Дойдя до середины, он остановился и приветственно вскинул руку с пистолетом. — Он будет стрелять? — тихо спросил Хлюпик. Я кивнул. — Но ведь это убийство. — А ты хочешь, чтоб убили его? — Мир жесток. Хочешь жить — учись убивать. — И это цивилизованный мир. — Тоскливо шмыгнул носом Хлюпик. — Это зона, — отозвался я, — думая о том, что между ареной, зоной и цивилизованным миром нет, по сути, никакой разницы. Масштабы разве что другие, и нюансы в правилах игры чуть разнятся. Динамик продолжал бубнить что-то про пистолеты, про схватку и про то, как каждый из зрителей может оказаться на месте тех, кто сейчас на арене. Он даже выдал какую-то сентенцию на тему изменчивости фортуны. Хлюпик смотрел вниз с ужасом. «Схватка начинается! Поехали!» — прокричал голос. В тот же миг фигуры пришли в движение, а зрители притихли. Названный крестом бросился вперед, споткнулся, но удержался на ногах. Добравшись до ближайшего ящика, он прижался к нему спиной и поднял на изготовку руку с пистолетом. Мунлайт тем временем легко добрался до начала ящичного лабиринта и исчез с обратной от зрителей стороны. Где он теперь находится и где окажется в следующий момент, предположить было невозможно. Я посмотрел на Хлюпика. Тот глядел вниз полными страдания глазами. Зубами закусил и нещадно мял нижнюю губу. «Волнуется Хлюпик, понимаю. Я тоже волновался». «Если Мунлайта пристрелят, то больше мне в зону тянуть некого. Так, как Муна, я никого здесь толком не знаю. Разве что барыгу-бармена. Но того в зону силком не затянешь. Да и компаньон из него такой же, как из Хлюпика. А с незнакомым человеком я тем более в зону не пойду». Трибуна замерла в ожидании. Стоял, вжавшись спиной в ящики, крест. Вслушивался в происходящее. Что-то мелькнуло и снова исчезло справа между ящиками. А потом в тишине негромко засвистели «Moonlight and Vodka». Кто-то напряженно хихикнул на трибуне. Крест расслабился и, прижимаясь к ящику, двинулся вперед на звук с пистолетом на изготовку. Свист на мгновение оборвался, его подхватил знакомый голос. «Moonlight and Vodka takes me away, midnight in Moscow is lunchtime in LA». «Лунный свет и водка уносят меня прочь. В Москве полночь, а в Лос-Анджелесе время завтрака». Голос не стоял на месте. Из чего можно было сделать вывод, что Мунлайт передвигается. А при том, что пел он не замолкая, вычислить направление его передвижений не составляло никакого труда. И хотя никто не видел, за каким именно ящиком находится сейчас Мунлайт, вся трибуна могла хоть бы примерно ткнуть пальцем и не ошибиться. «Что он делает?» — не сдержался кто-то. Ответа не последовало. Трибуна замерла в ожидании. Крест шел на голос, готовый в любое мгновение выпустить всю обойму, только бы певец попал на глаза. «Шпионаж — дело серьезное. Что ж, хватит с меня этого бизнеса. Танцующая девушка строит мне глазки. Я уверен, она работает на КГБ». Мунлайт снова засвистел на мотив припева. Он был уже почти в центре арены, и крест находился там же. Дошел ближним краем до центра зала и замер за ящиком. Свист сменил направление и приближался теперь к зрителям. Сейчас практически со стопроцентной уверенностью можно было сказать, что Мунлайт находится четко по другую сторону ящиков, за которыми притаился его противник. Крест приготовился стрелять. Он уже считал себя победителем. Ждал, что свистун выйдет к нему навстречу и получит порцию свинца. Зрители застыли в ожидании. Тишина стояла гробовая. Только беспечно насвистывал Мунлайт. А потом свист резко оборвался. Крест замер, не понимая, что происходит. Растерянно вжался в ящики, судорожно задергался, завертел головой. Он не успел. Не успел среагировать и даже понять, что произошло. Мунлайт вышел из-за ящика, но не нос к носу с противником. Его фигура тенью мелькнула за спиной у креста. Рука вскинула пистолет. «Эспионаж из-за serious business», — громко сообщил он. Выстрел грянул одновременно с глупой, пафосной и совершенно неуместной фразой. Но трибуна восприняла этот пафос на ура. Грохот единственного выстрела потонул в шквале зрительского восторга. Крест замертво повалился на арену. Мунлайт поднял руку с пистолетом и под вопли публики выпустил оставшиеся 7 патронов в воздух. Я выдохнул с облегчением и повернулся к Хлюпику. Тот смотрел на арену с целым букетом чувств на физиономии. Губы его дрожали. «Пойдем», — я потянул его за рукав. «Следующий раунд без него. Пошли на воздух. Душно здесь». Свежий воздух не помог. Хлюпика трясло. Я остановился в сторонке от входа небольшой дверки под огромным щитом арены. Мой приятель тут же привалился спиной к стене, сполз по ней и, усевшись на корточки, опустил голову на руки. Плечи Хлюпика ходили ходуном. Плачет или просто адреналина нахватался? Он поднял голову. Глаза были сухими, но его продолжало колотить. «Зачем?» — не своим голосом спросил он. «Зачем это?» «За деньги», — честно ответил я. «Еще за острые ощущения. Может, еще по какой причине. Я не психолог, чтобы в этом ковыряться. И Фрейда не читал. Знаю только, что у него все из-за яиц. И это в двух шагах от нормального, законопослушного мира». Пожаловался непонятно на что и неизвестно кому Хлюпик. «Чистоплюй. Меня затрясло от злости. Я перестал сдерживаться и дал волю чувствам. Рука сама метнулась вперед. Я подхватил его за грудки, поднял над землей и впечатал спиной в стену. Он засучил ногами, схватился за мою руку, не то чтобы сопротивлялся, скорее от неожиданности. «В двух шагах от какого мира?» — тихо, но очень жестко прорычал я. «От твоего беспечного, рафинированного мира, которого нет. Вы же просто не знаете другого. Видите его только в телевизоре, в кино и в криминальных новостях. Вы воспринимаете это как кино. Кто-то обдолбался наркоты и с балкона вышел в лучшую жизнь. Кино. Где-то дом взорвали. Кино. Деды Солобонов лупят. Кино. Шалавы трахаются по малолетству, ни о чем не думая, а потом детей на помойку выбрасывают. Кино». Я разжал пальцы. Хлюпик шлепнулся на землю и принялся тереть перетянутую курткой шею. «Вы даже повздыхать можете, дескать, ой, как жалко, какой кошмар творится. Но для вас же этот кошмар, как голливудская сказка про живых мертвецов. Вы в это не верите, вы не замечаете, что это есть, что вы в этом живете, что это может коснуться и вас. Как там, гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока вас лично это не касается, вы, по примеру Страуса, живете в неведении с головой в песке. Мне не видно, мне не страшно». Хлюпик поднялся, глаза очумелые, рожа красная. «Ты чего, угрюмый?» «В самом деле, чего это меня понесло?» — мелькнуло в голове. «Мир — дерьмо», — резюмировал я по инерции. «Зона — дерьмо, люди — дерьмо». Он пошатывался и продолжал тереть шею. На меня глянул искоса. «Но ведь это неправда», — покачал головой. «Неправда. А что тогда правда? То, что он видит, правда. Оно есть. И оно есть везде. И есть потому, что есть люди, которые позволяют себе то, что тысячелетиями запрещали. Стоило ли сотни и тысячи лет выводить запреты, выстраивать морали, заповеди и религии для того лишь, чтобы научиться их обходить и оправдывать себя? Я вот себя не оправдываю. Честно говорю, я говно, такое же, как все. Хотел бы быть лучше, но уже не умею». Кажется, я говорил вслух. Во всяком случае, последняя фраза была сказана в голос. Хлюпик посмотрел на меня с пониманием. Взгляд у него вдруг стал тем самым металлическим, которым можно ломать кости и колоть дрова. «Просто тебя очень сильно обидели», — тихо сказал он. «Не знаю кто, не знаю когда, но очень сильно ударили». Я мотнул головой. «Да, ударили. Не просто ударили, а всю жизнь били. И наколотили не только шишек, но и понимание того, как устроен этот мир». «Тебя зато мордой об стол не прикладывали», — пробурчал я. «Прикладывали», — отозвался Хлюпик. «И больше, чем ты думаешь. Только держать удар надо уметь. Не только когда по морде бьют, но и когда в душу плюют. Человека иной раз обидит, неважно как. Он опыт получает, пусть и негативный. И знаешь, 99 из 100 решают, мол, раз другие могут бить меня, то я могу лупцевать других, причем так же безнаказанно. И только один на сотню вспомнит, что чувствовал, когда его, как ты говоришь, мордой об стол. и не станет бить другого со злости, а остановится, вспомнив, каково это — быть битым. Помнишь, подставь другую щеку? Надо быть очень сильным человеком, чтобы суметь не ударить в ответ, а ты — слабак. Кровь прилила к голове, в висках стучала. Я стиснул зубы и глубоко вдохнул. Раз, два, три — выдох. Только б не сорваться и не пришибить его прямо здесь и сейчас. Иисусик хренов. Я развернулся к нему спиной и пошел обратно. «Идем», — бросил, не оборачиваясь.